Здорово всем. Сейчас люди подтянутся. Здравствуйте, здравствуйте. Тактический ядерный, здорово. Роман Атаманов. Че, ребята, сегодня продолжим чертей долбить. Так, 5 человек. Ну, сейчас, ребятки, люди подтянутся. Хотя бы человек 20 и начнем обзванивать. Напишите, как со связью, как слышно. Не шипит. Тактический ядер, что с голосом? Да не знаю, все нормально. Немножко замотался. Так, ну что-то. Сейчас люди подойдут и начнем. Ниже звучишь, говорит тактический ядерный. Привет, ребятушки, приветули. Конечно, так орать. Зазвучишь тут ниже. Дантес, привет. Говорит, я тебе сейчас в личку кину кучу номеров. Лови. Умная киса. Всем привет. Привет, Танюшечка. Тут нам одна птичка на хвостике принесла. Что одного хорошего человека сегодня день рождения, между прочим. А, Танюш? Танюш, с днем рождения тебя! Happy birthday to you! Мы тебя очень любим, очень ценим, поздравляем. Пусть у тебя все будет хорошо. Все, о чем ты мечтаешь, пусть сбудется. Вот папа героин пришел, девчонки, мальчишки. Всем привет, привет, привет! Руслан, всем привет. Забыл наушники зарядить, потому минут 10 пропущу стрима, ничего не слышно. Окей, мы тебя ждем. Ну, как раз минут 10 пообщаемся. Здорово, Руслан. Батя героин, здорово. Вот Танюша пишет, большое вам спасибо. Да не за что. Что там тебе Дантес скинул? Кучу номеров. У меня тут тоже есть куча номеров. Вот. Папа героин поздравляет умную кису с днем рождения. Любви и здоровья желает. Эдмонд Данте. Здравствуйте, Татьяна. Вернее, привет, Татьяна. А еще вернее будет Танечка с днем рождения. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Кто пришел, сразу лепите. Я вот уже поставила. А то это дело такое, недолго и забыть. Танечка, как ты сегодня вообще, ты отмечаешь день рождения? У тебя же сейчас уже 9:30 вечера, да? Да, 9:30 вечера должно быть. Феофилакта Косичкина, всем приветики, приветики, приветики. Умная киса благодарит папу героина. Да, папа героин у нас молодец. Вот, смотрю, уже 9 лайков. Еще пока даже 10 лайков, даже еще дизлайк не появился. Видимо, еще не пришли коллекторы к нам на стрим. И традиционный дизлайк не влепили. Вот вижу, да, 11 человек смотрят, 11 лайков. Ребят, спасибо вам большое. Как-то нас так пока маловато. О, Арю Белый пришел. Всех приветствует. Арю, привет. Может быть, потому что время такое обеденное, будний день. А может быть, потому что анонс мы не делали. Умная киса отметила соком с тортиком. Вот и классно. Феофилак, ты здорово. Арюбелый, здоров, братан. Так, ну сегодня что, подолбим опять этих. Они вроде как активизировались, типы, которым мы звонили, к видео, которое Дантес выкладывал по поводу дебила одного. Вот я сейчас ему наберу. Это которая орёт как истеричка? Да-да-да, которая орёт как истеричка. Себастьян Перейра, здоров. А Сергей Сергеев, привет всем, друзья, здорово. Антикалва, галстук подготовил? Не, я еще не при параде. Так, я сейчас наберу, наверное, сразу ему, вот этой истерички вчерашней. Ответит он. Нет. Туда Дантес другой номер скинул. Их же? Да. О, Полина пришла. Полина, привет. Привет. Блин, 392. Yellow Label, привет. Yellow Label, йоу-йоу-йоу. Ну чё, ребят, звоню. Ну чё ты там, пидор, охуел, что ли? Ещё раз. Я говорю, ты, пидор, охуел. Ты сейчас про кого? Про тебя. Про себя, про тебя, долбоёба. Ух, какие громкие слова-то. С ваших уст говорят. А вы кто вообще? Я. Тот, кто тебя напиздит. Ты же в Новосибе? Я тоже в Новосибе. Вот хочу узнать твой адрес. Отлично. Да, хочу узнать твой адрес, где ты сейчас находишься, пообщаться, встретиться. Так давай, я подъеду, говори свой адрес. Ну ты свой назови, я подъеду. Как да, раз к вашему подъеду. Логову, блядь, к звериннику ебаному. Ну давай, подъезжай, раз ты знаешь, где логово. Ну ты продиктуй адрес. Еще раз. Хуй из ушей вытащи, адрес, блядь, назови, тупорылый. Я тебе говорю еще раз. Хуй из ушей вытащи, долбоеб. Дзержинского 81/128. Дзержинского, ага. А ты там, да, сейчас будешь? Через сколько тебя ждать-то? Клоун. Как ты меня назвал? Че ты сейчас пизданул? Я говорю, через сколько тебя ждать, клоун? Ты там голос не повышай на меня. Через сколько тебя ждать? Да я уже там, почти. Да где ж там, пиздобол ты ебаный. Че ты такой охуевший там, людям названиваешь. Людям названиваешь, как долбоеб охуевший. Че нахуй? Я говорю, ты пиздобол. Че вы, за мусорка впрягаетесь, да? Я говорю, ты пиздобол. За мусорка впрягаетесь, да, долбоебы? Это ж как ты, блядь, с Москвы-то, бедолажка-то, сюда собралась-то, блядь. А девочка ты моя, блядь. Моя девочка, тебе в рот не поместится. Ты нахуй не ори там. Не ори там, пидорас, блядь. Давай, голос. Валюме потише нахуй сделай, конь ебаный, блядь. Голос. Перхоть подзалупная нахуй. Голос, я тебе говорю. Че ты такой там охуевший? Че, блядь? Голос, задолбим, да, твой номер, чтобы ты нахуй, блядь, отключил его, блядь. Ой, блядь, сколько у вас таких было клоунов? Ёбаный в рот, а. Ёбаный в рот? Это тебя блядь. Часто в рот ебут, да, блядь? Ёбаный в рот, блядь? Часто на клыка берешь, блядь? Не вздыхай давай, там, не вздыхай, номер, сучара, блядь. Блядь, я уже хочу, чтобы ты это сделал. Ты че там орешь, блядь? Ты не ори, нахуй! А? Не ори, блядь! О, нахуй, пошло, пошло, заебись, заебись. Отлично, нахуй. Так, ребят, сейчас еще раз набираю. Нахуй. Звонишь, моя хорошая. Ты чё, сука, трубки бросаешь? Ты чё, пизда, чё, сливаешься? Чё, звонишь, моя хорошая? Чё сливаешься, блядь, шлюха? Чё, моя девочка, звонишь? Чё ты сливаешься, шлюха, блядь? А, московская шлюшка, чё звонишь-то, говори. А, насколько ты, ебать, долбоёб тупорылый, нахуй? Или чё, блядь, номерок, да. Номерок не пробивается, ты да, нихуя, блядь? Я тебе сказал, когда ты будешь? Хуйня, вечером буду, блядь. Давай вечером, отлично, давай вечером, наберешь как подъедешь. Да я тебя заебу в принципе, нахуй, понял, бля? Давай, даю тебе, бля, даю, нахуй, даю, принимаешь, бля, сглатываешь, сучка, бля. Да, конечно, отвечу, ты пидор, ебаный, ты пидор, бля. Ну, давай. Глотай. Все, за это. За это. Иди нахуй, а. Иди нахуй, все, заебал. Есть, да. Так, сейчас я ему с другого номера перезвоню. Так, все, ребят. Набираю. Евгения Трусова. Привет, мои дорогие ребятки. Всем здоровья, удачи, благополучия. Антиколлектор Воронеж, отдельный привет. Антиколлектор Воронеж, здоров. Тебе отдельный привет. Алоха, здорово. Виталек, злая пони, все... Алло, нахуй, долбоебина ебаная, ты чё, шлюха, бросаешь телефон, блядь? Ебать, я вас, блядь, скоро всех клоунов в натуре, блядь. Дайте мне 20-20. Ты записывай разговоры, блядь, и переслушивай на ночь его, блядь. Мой охуительный голос, блядь. Давай, иди живи, блядь. Сука, не сливайся, я тебя выебу все равно, блядь. Так, ребят, сейчас я еще раз. Вы на скалках, всем приветос. Привет, Тос, Юрий Аркадьевич. Аркадьевич, как ты там, дружище? Виталек говорит, он жаловался сегодня, что мы его достали. Ну, еще раз набираем, что? Ребятушки, поддержите лайками и донатом. Про донат не забывайте, ссылка в описании. Так, набираю. Так, тут еще номер есть. Так, ребят, что-то тишина. Слушай. Ты чё, пидор, бросаешь трубки? Охуел там, что ли? О, какие громкие слова, блядь. Подожди, друг, давай я тебе еще раз говорю. Я сейчас телефон в штаны опущу в карман. Ты поори, чтобы яйца мне вылезали, блядь. А чё он у тебя, блядь, во рту вставлен, да? Ты гарнитуру там глотаешь, что ли, да, блядь? О, нихуя, сачка, сачка звук пошел, заебись, блядь. Эй, зверинец ебаный, блядь. Давай, братан, нормально, хорошо, языком работать, блядь. Да, тебе нравится, да, когда тебя подлизывают, петух ебаный, блядь. Вы там все заднеприводные, да, пидоры? Пидор, отвечай, когда тебе батя говорит, нахуй. Нихуя вас там зверинец ебаный, все угорают, нахуй. Давай, языком работай. Да надо хуем работать, ты чё языком, блин? Загибайся, сейчас тебя ебать будут. Или вы там уже ебетесь, блин? Ты не валяешь, ничего, я тебе не помог просто. Так, вы, нихуя вы, дай другой шлюхе, ты, передай трубку другой шлюхе, блядь. Шлюхе, блядь, другой передай, блядь, что-то какие-то вы, блядь, веселые ребята там, нахуй. Ну чё, клоуны, блядь, долго будете звонить? Да заебем полностью. А вы только начали, наверное. Смотри. А смотри, как ты принимаешь. Я тебе хуй в уши вкручиваю, а ты похуй, блядь, его сглатываешь, да, блядь? У тебя щикотно, блядь? Щикотно в ушах у тебя. Ты чувствуешь мой хуй у себя в ушах? Чувствуешь, шлюшка? Клоуны. Шлюшка пидораска. Ну-ка, кто из вас главный клоун? Отзовитесь, блядь. Ты чувствуешь мой хуй у себя в ушах? Говори, блядь. Чувствуешь, нахуй? Нахуй, ты базарь, нахуй, ты базарь, сука, ты чё молчишь, бледина, бля? Ебать, и угорает, знаешь, как чё так ты угораешь, блядь, хуй сглотнул, угорнул, блядь, да? Давай, давай. Слизнул, давай. Блядь, опять слушай, угорнул, а ты блядь. С какого телефона звонишь? Захуительного. Это что за код города вообще? Да, ты пробей, блядь. Ты же говорил Москва, да, блядь. Нахуй. А хуйня ты тупорылая, блядь. Москва, да. Одно это, блядь. А ты же говорил Москва. Че ты нахуй? Пиздобол получается, да, блядь? А, ты IP-телефонию подключил. А, слушай, пиздобол, ну, ты, ебаный, нахуй. Внимание, нахуй. Наконец-то хоть один имбецил умный-то попался, блядь. Да, нет, я не имбецил, я просто умный, нахуй. У меня один вопрос. Вот, знаешь, какие, наверное, нахуй от тебя могут детей быть вопросы? Ты, от залупы конской, блядь. Подожди, стой, перхоть ебаная. А, мой отец с мамкой, когда познакомились... Ой, блядь, вот эта хуйня опять, наверное, коллекторская началась. Ремонт, да, мамка, не мамка, нахуй. Эй, тебе самому понимаешь, не впадлу, блядь, на мамок переходить постоянно? Шлюха ты, блядь, городская поменять там, ёб твою мать, блядь. И твой отец подошел к матери, говорит... Да, давай, давай, сказки рассказывай. Да-да-да, это чисто коллекторская хуйня, блядь, чисто завывание коллектора. Нахуй. Да, типичный нет звонарь ты, ебаный, блядь, который да, сидит да, на бутылке, да, блядь, да, и свистит, да, блядь. Полный, ебаный, чё ты там, блядь? Чё затроила, шлюха, что блядь? Шлюха, чё троишь, что блядь? Там? А? Шлюшка. Что это, подожди? Шлюха, я ебаная. Думаю, ух, нихуя ты со Севастополя, да ну ты нахуй. Вот ты долбоёб, да, дури, блядь. Ты хоть определись откуда, слушай, определись, определись откуда, долбоёб, блядь. Сука, ебать, получается, блядь, ты просто пиздобол, блядь. Тебе, блядь, просто пиздобол, блядь. Обычный пиздобол телефонный, нахуй. Опять. Все, давай, дружище. Какой я тебе дружище? Я тебе хуй в уши далее буду вкручивать. Севастополь, блядь. Еще раз набираю. Юрий Аркадьевич, орёт, здорово, не подтвердилось, но завтра еще пересдача. О, ну хоть не подтвердилось. Тебе нахуй. Шлёха, Шлёха, ты чё там охуела, что ли, пизда ёбаная, Ты чё трубки бросаешь, блядь, чё ты, нихуя тебя хуярит там, нихуя тебе присунули, да, блядь. Нормально тебе присунули, заик, сразу как этот, как ты нахуй, как баран блеешь, блядь, или ишак, кто ты нахуй там. А это ты такой же клон, который с Севастополя звонил сейчас, нет? Да, блять, с Новосибирска, нахуй, Севастополя, да, Москвы, блять, Сибирь, откуда нахуй еще ты там? Нихуя тебя хуярит, блять. Ну-ка, ну-ка, поржи, конь, ну-ка, поржи, давай, голос, нахуй. Давай, ржи, поржи, сучка, ну, ржи, сука. Ты там какому, кенту своему, блять? Давай, ржи, что, сучка, стоите, ржи, нахуй, блядь, конь, ебаный. О, есть, кобыла заржала, нахуй, кобыла заржала, давай, нахуй. Ебать вам делать нехуй, ебать. Башка была, блядь. Кляча ебаная, блядь. Голос, но, нахуй, но, давай, блядь. Ну-ка, делай, нахуй, смех свой ебаный, блядь. Чё замолчал, блядь? Чувствуешь в жопе щекотание или нет, блядь? А, сука. Такой интеллектуальный разговор у ребят, смотри, прям профессора сидят, блядь. Два класса образования у людей. Друг другу шпилятся, блядь. Нихуя ты, нихуя. Тебя как чё так сразу, блядь, на угорание, да, хуярит, блядь? Как чё так ржёшь, как долбоёб какой-то, блядь? Всё, короче, блядь, делать нехуй. Давай, пока. В очередной раз, сучка, сливаешься, да, блядина? Куда стопэ, нахуй, шлюха? Ещё раз, блядь. Так, что-то не берут. Здорово, Москва. Пидорас. Хули трубки бросаешь? А, это вы, что ли, опять? Давай голос, давай голос. Ну-ка, поржи, сука. Вы реально до Новосиба-то доедете, долбоёбы. Сучка, ты хоть определись, откуда-то звонят. Москва, блядь, Севастополь. Чё ты там ещё пизданёшь, блядь? Чё, как ты мне надоел? Чё, слушай, ты хуйня, блядь, тупая, нахуй? Ты перепил? Не обижайся там, ты не обижайся, нахуй. Перепил. Иди поплачь, блядь, заебали бедного, нахуй. Сейчас дальше ебать будем, блядь. Ты очко там смажь растительным маслом, блядь. Я тебе приказываю гавкать, голос. Ну, блядь, поржи, нахуй, Лизай, тварь. Я у тебя спрашиваю, Лизай, ты очко смазывал растительным маслом, жопу брил, блядь. А, езда, хуярь давай. Нихуя ты ебанутый, нахуй. Исполняй. Давай еще ржи, блядь. Ржи, кобыла, блядь. Ну, как кобыла голос, о, поржала. Нихуя, что тебе там, под хвост ебанули, да, блядь? Давай. Что, под хвост ебанули, да, там тебя, блядь? Мне некогда, я сейчас телефон поставлю. Ты что там, посасываешь, да, блядь? Что, у тебя рот занят, да, рот занят, блядь, пиздеть не можешь, блядь. Присовываю тебе в ротан-то в твой, эй, долбоёб. Да, еще перезвоню ему. Да, ребят, кто пришел, все лайки ставьте. Ух, блядь, что-то жарко, нереально просто. Ужас. Ребятки, не забывайте про донаты. Так, на, почитай пока. Сейчас. Так, Оля Ракина, привет. Записала я номер про этот судебный департамент. Сейчас попробуем позвонить. По номерам Полины еще позвоним обязательно. Кто-то мне еще присылал, сейчас открою, посмотрю. Что-то мы тут еще понапропускали, да, ребят? Вот, все переживают за Аркадича. Татьяна прислала донатик. Большое спасибо. Танюш, умная киса, это ты, наверное, да? Или другая Татьяна? Ну, в любом случае, большое спасибо. Так, вот Дима тут у нас проснулся в Америке. Разбудили мы его. Виталёк, опоздание на стрим прощены. Прощены, не переживай. А, Таня пишет, да, ой, спасибо большое, Танюш, спасибо. Просто обычно там как с фамилией, а сегодня нет, поэтому я на всякий случай спросила. Виталёк, а что с Аркадичем? С Аркадичем все хорошо, не переживай. Дима сегодня сам поставил. А, лайк. Говорит, да вообще так орали, что я аж вскочил. Еще бы. Нет, эти какие-то очень истеричные товарищи. Как тут не орать и как тут не вскочить? Интересно, а вот эти, которые судебным департаментом представляются, это не с Альфа-банка случайное? Это у них такое вот есть, про департаменты часто используют. Полина говорит, телега орала. Ага, к нам сегодня девочка какая-то зашла в Телеграм, и через минуту она от нас ушла. Потому что, наверное, она была в шоке. Виталёк, ну просто говорите с ним и так далее, я не в теме, извините. Ну, у Аркадича заподозрили ковид, а потом выяснилось, что его нет, слава богу. Мы тут все, конечно, переживали. А, русский стандарт, Ольга Ракина. Вот у нас есть русский стандарт, они представляются судебным департаментом. Истерички, которые вчера мы звонили. Есть номер. Вот они два. О, от, от Танюши донат пришел. Спасибо, Тань. Большое тебе Танюша спасибо. Танюша в свой день рождения еще и донатит. Танюш, еще раз днем рождения. Кто не слышал, то слушайте и поздравляйте. Так, давай. У него был какой-то 913 номер. Вот. Вот. Именно по этому номеру ты вчера звонил, когда орали. Вот сейчас мы этому следующему. Ага, сейчас я. А, Арю Белый донат пришел. Спасибо, дорогой, от души тебе. Так, сейчас я этому наберу. Еще другому, который тоже истерил. Это у него 95 в конце. Так, так, этот. Вот он. Еще одной истерички набираю. Так, что-то истеричка не берет, блин. Сейчас еще раз на другой номер наберем. Вот. Так, от Дмитрия пришел донат. А можно заказать тетю Афину судебным приставом? У кого тоже есть номер, наверное, конкретного. Так, так, так, и ушло, я не успел дочитать. Так, еще раз. А можно заказать тетю Афину судебным приставом? У кого тоже есть номер, наверное, и конкретного, у кого дело открыто. Блин, ну хрен его знает, ребят, с судебным приставом звонить мы же чисто по коллекторам херачим. Так, наберем еще раз. Коллектор минус, здорово, здорово. Слушай. Кобыла, голос, сука. Кобыла. Кобылка. Да все, едем. Во-во-во, кобыла, голос хуярит. Молодец, кобыла. Молодец, кобыла, бля. Куда ты там собралась, шлюха, ехать, бля? На заказ, что ли, на выезд, Пёс, ты хотя бы что-нибудь нормальное придумал бы. О, блядь, ты другой голосок уже. Вас что там, блядь? Ты не удивишь никого. Гейская команда, У вас что там, блядь? Сборище пидорасов, да, блядь? Тузик, тузик. Слушай, а где та шлюха, которая ржет, блядь? Мне кобыла нужна, блядь. Машка, кобыла Машка, дай ей трубку. Машке трубку дай, блядь, конь. Ты из стойла выйди. Да-да, и стойла выйди, кобыла, бля. Кобыла. Ты говорю, и стойла выйди. И стойла выйди, кобыла, и трубочку возьми. Башкой это, скотчем примотай к башке, бля. Нихуя, вы там, конечно, пидорская Палай, команда охуенная. Ты живешь, тебе словарь дали, отправим чисто так, загоним. Что ты нормально там хотя бы... Ты нахуй там букварь подучи, нахуй. Букварь подучи, сука, бля. Это что это, кобыла там, Кобыли трубку давай, блядь. Кобыли давай трубку, блядь. Вот вы клоуны. Заржи, кобыла, блядь, Твой это... Блин, слушайте, твой смех на рингтон будем ебашить, блядь, просто. Хотите заработать? Хотите заработать? Да не, как шлюхи, как вы, там очком торговать. Я да говорю, нет, мы просто тебя будем заебывать. Я даже рубль заплачу за это. Ты своей шлюхе, блядь, заплати, чтобы она тебе, блядь, отсосала нахуй. Чисто интерес был. Вы давайте меня в 7 утра вот так разбудите. Вот реально, то есть, алло, блядь, вставай, чтоб таких же, как вы, потом пидорасов. Да нет, давай мы тебе просто на прозвон поставим и все, бля, хули, бля. Будешь постоянно просыпаться, будешь постоянно просыпаться, блядь, на прозвон не ебанем тебя, блядь, кобыла. Слушай, ну реально, хочешь заработать, я тебе прям готов месяц там, 1000-2000. Слушай, да давай я тебе штуку загоню. Слушай, давай я тебе штуку загоню, а ты мне, короче, слушай, а ты мне скинешь, блядь, фотографию, блядь, как ты отсасываешь кому-то, блядь. Давай штуку загоню тебе. Еще раз. Я говорю, штуку хочешь тебе загоню? Фотку с хуем, блядь, пришли, блядь, во рту. Ну, блядь, так ты бесплатно сосешь, а так тебе бабки хоть какие-то будут. Лошадь, что нахуй. Еще скажете? А да, что ты лошадь давай. Сразу потерялась, ну, блядь? Че нахуй, за живое задели, да, тебе-то? Да, за живое задел, за живое. Конечно. За живое, за живое? Блядь, ты извини, хуесос, ну, блядь, это жизнь такая. Ну, давай, продолжай. Да, а чё, у меня как нечего сказать, давай, продолжай, нахуй. Да ну зачем? Чё ты, сучка, посыпалась? Давай, шлюха, чё ты посыпалась, блядина ёбаная? Чё ты посыпалась, ну, нахуй? Да. Лошадь ёбаная. Конечно, что ты говоришь. Чё ты посыпалась, нахуй? Где эта сука, как его, блядь, Титов или как этот пидор, блядь, Шевчук, как его, нахуй, звать? Шевцов, где Шевцов, блядь? Где эта шлюха? А ты почему у меня-то это спрашиваешь? А где Шевцов, базарина? Где эта шлюха я говорю, ваша? А почему блядь? Ты у меня-то спрашиваешь? Я Шевцов? Да нет, ты какой-то хуесос, блядь. Ну, Шевцова вы же знаешь. Ты, ты же знаешь, да, Шевцова? Ебал тебя Шевцов? Э, хуйня заднеприводная. Говнобак бесил тебя, Шевцов? Все, еще скажу, слушай, блядь, ты такой прикольный, но. Ну, давай. Шевцова знаешь, нет, базарь? Да, я знаю Шевцова. И что дальше? А, вот, видишь, в чем дело, блядь. Так что я ну, вообще, что дальше, значит, блядь? Я туда позвонил. Знаешь, в Новосибирске их трое, блядь, и все знают. Ну, и все пидорасы, блядь, ну ебануться. Ну, в отличие от вас, они нормальные. В отличие блядь. От нас, да? Ну, конечно, мы-то нормальные пацаны, а вы пидоры какие-то, да, опущенные какие нахуй. Нормальные пацаны? Так что ты, штукарь, работает. Хочешь заработать, блядь? Штукарь, хочешь заработать, нахуй? Э, шлюха, тебе же похуй. Так где ты? Я же тебе назвал адрес. Тебе ну, же приедь, похуй, блядь, как хуй сосать, в принципе, блядь. Взять, тебе же похуй, кого, как блядь. Хуй сосать, да? По телефону, в я жизни, тебе назвал, вообще я тебе я поебать, блядь. Я тебе назвал, давай номер блядь, карты, скажи. Я тебе скидываю, а ты, блядь, фотку с хуем во рту. Ух, нихуя себе, какие громкие слова. А чё такое, блядь? Ну хоть заработаешь так, нахуй, а то, блядь, на обзвоне сидит шлюха, блядь. А что тебе там, защекотали, нахуй? Слушай, блядь, ну, нихуя. Давай, ой-ой-ой, блядь, начал. Ой-ой-ой-ой, пятачок, блядь, чё, присунули нахуй там тебе, да? Все, ребят, давайте, мне некогда до вас. А, некогда всё, до нас? Мы еще и перезвоним, да, там, тебе. Винни-Пух ебаный, всё, давай. Блядь. Счастливо, не кашляй, не перди там, блядь. Э, а ты ну, поржи, поржи на брудершафт, блядь, давай, ебани свой смех кобыли, нахуй. Э, пидор, не сливайся, шлюха. Хуй из ушей вытащи, блядь, ты хуй из ушей вытащи, блядь, хуй вытащи из своих тупорылых, блядь, ушей. Да у тебя дырявая связь какая-то, блядь, я плохо. Нет, у тебя жопа дырявая у тебя, блядь, связь, нахуй, дырявая. У меня хоть связь, у тебя очко раздолбленное, розочка ты ебаная. Кобыла, кобыла, поржи, блядь. Ну, что ты еще можешь? Давай, ты поржешь и трубку сразу, хуяк бросаем. Ну, я тебе разрешаю. Давай, лошадь, хуярь, просто хуярь, блядь. Насколько у тебя в данный момент палатный запас? Слушай, вот это пизда, это твоя супруга, да, ВКонтакте? Вот это мразь, блядь. Мразь ВКонтакте, это твоя супруга, что ли? Сейчас ты охуеешь. Да нет, ты ошибся. Нихуя, да, зато пизда твоя есть ВКонтакте, нахуй. Ах ты шлюха, блядь. Пиздец у тебя пизда опущенная. Ты уверен, нахуй? Что ты именно ко мне там все это видишь? Я твою шлюху вижу, долбоеб ты нахуй. Ну-ка, назови. Назови, мне даже интересно. Какая из них? Какая из них? Твоя, нахуй. Ну. Слушай, а ничего? Нет, ты не... Подожди, ты не против, если мы ей будем? Смотришь. Шлюха, ты на твою маму слушай, смотришь? Ой, блядь, на мамку перешел, нахуй, пиздец. Ебать у тебя мозгов, конечно, на мамку перешел. Ёб твою мать, блядь, на мамку ебанул, нахуй. У вас в скрипте, да, прописано на мамку, да, переходить? Эй, в скрипте прописано? Эй, завали ебало, когда батя разговаривает с тобой, блядь. Хуесосит, блядь, в прямом этом, в параллель смотри, хуярит, блядь, просто, сказала, ты говно там, блядь, не, в параллель не говори, когда я с тобой разговариваю, хуесос ты ебаный, блядь, когда тебя, блядь, ебали в жопу, твоя мама это в курсе была, блядь, ах ты, сука, ах ты, сука, че ты, нахуй, решил перепиздеть, что ли, нахуй, коллектор, нахуй, со стажем, блядь, коллектор со стажем, блядь. Тебе не в западло быть коллектором? Не в западло, блядь? Да, да, да. Чё ты ещё скажешь? Тебе не впадло быть, Не впадло ну, попрошайкой, ну, блядь. Давай. Ебать, всё, опять да, началось. Всё, ну, посыпался опять. Давай. Даю, блядь. Ребята, слушай, блядь, ты чё, несколько голосов слышишь, да, блядь? Ребята, блядь. Вы даже по разговору не вывозите, блядь. Да это ты не вывозишь, это ты сыпишься, сука, ебаная. Ты просто сыпишься. Ты уйди вот нахуй с этой работы, блядь. Пока тебе башку нахуй не разбили, да, долбоёб. Да, вот опять нахуй. Всё. Опять всё, у тебя, слышу у тебя, да, чё ещё, блядь, ну пиздец нахуй, да? Давай, малыш. Да давай, я даю. Чувствуешь? Жги. Боль в жопе почувствовал? Боль в жопе чувствуешь? Чувствуешь боль в жопе своей, блядь? Есть, почувствовал, засмеялась шлюха наша, блядь, лошадь. Давай. Даю, чувствуешь? Маме передашь? Ты своей старой бледине передай, что у неё сын шлюха, блядь, телефонная шлюха. Васька, блядь. Иди ты нахуй со своими вопросами, блядь. Понял? Иди нахуй со своими вопросами, блядь. Я тебе, блядь, мозги, блядь, выебу, сука, блядь. Слушай, ты настолько долбоёб, что нахуй я тебе хуй в уши вкручиваю, а ты просто терпишь, нахуй. Ты настолько тупой, нахуй. Просто дятел, блядь. Дятел ты, блядь. Дядь, и смеется. Ах, как хорошо, блядь. Ты сглотнул уже и засмеялся, да? Да, красавчик. Давай дальше. Красавчик. Коллектор хуесос, блядь. Да, коллектор, да. Коллектор. Ну где ты, кстати, что? Шевцова, ну, дай труб, дай, это, что? Шевцова, телефон, а дай. Я сказал, подъезжайте, в чем вопрос? Ты трубку, это, Шевцова, если скажи номер, блядь. Номер Шевцова, а скажи, я ему перезвоню, ну, блядь. Я ему перезвоню, пообщаюсь с ним. Все, ладно, давай. Некогда мне. Ладно. Некогда тут тебе? Да ладно, хватает. Ты уже 10 давай, минут. Все. Ты уже 10 минут, блядь, чувствуешь, как я тебя вкручиваю, блядь. Еще раз, что сказал? Я тебе сказал, ты 10 минут уже, блядь, я тебе хуй в уши вкручиваю, а ты все терпишь. Да, я вот и слышу, что ты всякую хуйню несешь. Ты, ну, как муравей. Смотри, ты был бы ты умнее, несешь, ты давно бы трубку бросил, блядь, хуйню, понимаешь? Но... Был бы ты умнее, давно трубку бросил. Но нет, ты же все сглатываешь, блядь. Мамку когда-то и трахну, а, блядь, опять мамка, нахуй. Это слова мужика, да, блядь? Ты просто пиздец мужик, блядь. Ты просто мужик, ебаный, блядь. Да, мужик, прям на мамок переходит. Чисто по-мужски, нахуй. Да даю уже, блядь, 10 минут даю тебе. Даю, блядь. Терпи, блядь, давай, даю. Дальше, ты чувствуешь в ушах? В ушах боль. Чувствуешь, ты говори, это я, блядь, там ковыряюсь у тебя. Сука, и сразу угорает, нахуй. Да что такое, блядь? Да даю, блядь, даю я тебе. Я тебе даю, блядь, даю. Как я над вами ржу просто, блядь. На ровном месте ржу. На ровном, блядь. А ты что? Слушай, а до этого ты на бутылке сидел, сейчас ржешь уже на ровном месте. Привстал с бутылки, да, блядь? Давай. Есть, засмеялась. Ой, шлюха, да, заковырялась, ну, там, знаете, у тебя. Я сейчас домой еду, где вы там? Вы долго там? Домой едешь? Ты что, уже сегодня насосался хуёв, да? Я тебе говорю, домой еду. Ты сегодня хуёв насосался, я тебя спрашиваю. Ну, блядь, ну ахули, блядь. На нормальный мужской шаг, блядь. Подъедь, скажи мне в глаза. Слушай, так ты мужик? Ты мужик, нахуй? Я тебя нахуй там в рот трахну, или что? О, ебать, настоящий мужик, да, который на мамок переходит, а? И в рот говорит выебит. Ну, блядь, типичный, ну, пидор, ты блядь. Только по телефону. Ты латентный пидорас, блядь. Давай подъедь, раз ты такой крутой-то, блядь. Да, ты куда сейчас едешь? Куда едешь, блядь? Я тебе сказал, куда я еду. Ну, еще назови. Я лично не подъеду, но пацаны подъедут. Осилишь эту хуйню? Да пусть подъезжают, наберут, в чем вопрос. Все, давай, ты адрес говори свой, вот, куда ты сейчас едешь. Да я тебе уже сказал, сука. Промотай запись, придурок. Ты долбоеб, куда ты едешь? Ты сказал, я еду домой. Я сказал, адрес домой диктуй, еду, нахуй. Ты слышишь меня? Адрес диктуй, долбоеб, блядь, который ты сказал, ты, блядь. Ты сказал, блядь, едешь домой, блядь. Какой адрес, блядь, у тебя, блядь? Ты же записываешь, иди промотай. Адрес какой у тебя, блядь, долбоеб, блядь. Давай, жду. Ах ты шлюха ебаная, блядь. Давай, смазку как раз анальную возьму, чтобы всех вас перетрахать. Давай, а раз. Ты для себя возьмешь, блядь. Адрес диктуй, блядь. В Новосибе плюс 4 часа. То спокойно ржет. Диагноз расстройства личности. Неврастия, бля. Так. Ну, почитай. Жарко нереально просто. Понравилось мне тут одно сообщение. Хочу его зачитать. Вот оно, Иван Коноплев. Не секрет, что я смотрю ваших коллег. Вот топот калов. Четвертое место. Вас много, я одна. Третье. Отправим вооруженную группу взыскания. Второе. Арестуем семейный бюджет. Первое. Ждите уголовно наказуемое СМС. Да, они жгут, конечно, реально жгут. Ева Пугачева пришла, пишет, шоу опять. Привет всем. Лоба СК, привет. Так. Полина говорит, вот 40 минут еще с нами и убегает. Надо по ее номерам, кстати, позвонить. Сейчас, просто мне нужно, чтобы этот хуй отрубил номер. Ильмир Садыров, приветствуем. Ильмир Садыров, здорово. Дарю Белый, да, блядь, у нас сегодня пиздец, опять жарище такое. Иван Чернышов, здоров. Сука, не берет. Сейчас с другого наберу ему. Шлюха, шлюха, говори свой адрес, куда едешь. Долбоеб. Еще раз. Долбоеб, говори адрес, куда ты едешь, блядь. Хуйня ты тупорылая. Че ты, сучка, блядь, сливаешься, нахуй. Адрес диктуй, нахуй. Ой, бля. Слушай, ты говорил, блядь, типа, давай по-мужски пообщаемся. Давай адрес продиктуй, нахуй, свой. Где ты вот, куда едешь, нахуй? Я тебе сказал, о, придурок, блядь. Еще раз продиктуй, нахуй. Еще продиктуй свой адрес, шлюха. Или ты ссышь, блядь. Ты засал там, нахуй, что ли? Ты засал, Ты засала, шука. Шука. Ах ты, блядь, такая. Игорь, всем привет, только зашел. Что за фрук, откуда? Это какие-то калы от Сбербанка. Ну, еще Дантес видосик выпустил у себя на канале про одного Шевцова. Вот это его все кинты. Ева Пугачева, мы в разных Краснодарах, что ли? Вы говорите, терпимо, мне жарко. Сегодня мне терпимо. Блин, нам очень жарко. Я весь мокрый сижу. Вот. Виталек, мы когда орать-то будем, чтобы рыбу распугать мою? Вот у Yellow Label 19. Арю Белый, коллектор Бинус, что у тебя растет? Ари, у Игоря популярность растет. Нихуя у меня ничего не растет. Чисто так со своими. Анастасия Ивановна, всем привет, опять начало пропустила. Ничего страшного, Настя, не так уж много ты пропустила. Главное, не как вчера. Не усни. А то вчера, наверное, так скучно было, что Настя аж уснула. Ты уйдешь на балкон или что? Я на балкон схожу. Настя, как у тебя дела? Как себя чувствуешь? Ева Пугачева Аркадьича приветствует. Аркадьич Еву. Паршивец, колокольчик поставь, Настя. Да, кстати, Настя, у тебя стоит колокольчик или не стоит? А, Настя говорит, я вчера даже не заходила, уснула до начала. Ну, устала, наверное, да, сильно. Ева Пугачева, у нас это, 42 градуса. На балконе? Да. Да у нас на балконе все 56, мне кажется. У нас можно баню устраивать, вениками друг друга бить тут. Так, пришел донатик от Руслана. Руслан, спасибо тебе большое, спасибо. Теперь у меня такая более-менее круглая цифра. Вот, 654, Руслан, спасибо. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про донатик. И про лайки. Если вдруг кто не поставил, поставьте. Тут вот народ удивляется, почему дизлайка до сих пор нет. И я говорю, еще не вечер. Еще может и появиться. Руслан, а насчет сувенирной продукции. С трудом я дозвонилась до девочки, которая занимается подобным. Как бы, но она, оказывается, делает только магниты. Поэтому я буду узнавать в другом месте, немножечко будет задержка. Как только узнаю, что и как, я тогда, наверное, в Телеграм напишу или на следующем стриме расскажу тогда. Потому что я вообще не ориентируюсь, честно. Вот, ты ж крошку хочешь, у них только магниты. Ну, я как бы предполагаю, где это можно узнать. Так что в ближайшие пару дней обещаю разобраться. Дмитрий Демидов, у нас плюс 12 на улице. Какие вы счастливые люди, Дим. Какие счастливые. Как уже хочется осени, дождика, ветерка. Уже ну просто сил нет в такой жаре находиться. Yellow Label. Как начнете друг друга вениками бить, заснимите на камеру. Ага, обязательно. Ева Пугачева. Я вчера чуть не умерла от жары на работе, а сегодня дышу. ХЗ, может, вентилятор работает лучше, чем вчера. Лоба, да брючка. Я вот дизлайк ставлю только тогда, когда начинается политика. Но для баланса могу сегодня просто так поставить. А может, сделаем исключение, Лоба, и обойдемся без дизлайка? Вот у нас кто тут дизлайки все ставит. Лобо СК. Мы это запомнили. Номер пусть дает. Номер, давай, сейчас мы тебе позвоним и скажем «Базарь!». Сейчас я дочитаю чат, да. Подожди, отдохни пока. Ольга Ракина. В Заурале сегодня прохладно, а завтра 14, лето закончено. Вот народ переживает, что лето закончилось, а мы ждем этого с нетерпением. Настя, добрая злюка, все уже хорошо, спасибо. В понедельник опять сдам анализ, надеюсь, отрицательный. Все, Настя, я поняла, удачи тебе, пусть все хорошо будет. Руслан, хорошо, магнитиков много, на холодильнике места уже нет, так что буду ждать. Ну да, но магнитики это не так интересно. Вот кружки, ручки всякие, так гораздо лучше. Так, Дмитрий Демидов, мы на Урале, у нас это норм. Да, у нас вот в Краснодарском крае тоже норм, 54 градуса, вообще запросто. Вот Ольга Ракина говорит, а мне бы вашу погодку. Хорошо там, где нас нет, называется. Анастасия Ивановна, приезжайте в Уфу, тут настоящая осень. Полина, у нас сегодня дождь был и снова жарко. Вот, Ева Пугачева говорит, в магазине 33 показывает. Я просто вот у нас на балконе невыносимая жара, просто невыносимая. У нас солнечная сторона, верхний этаж, поэтому это ужас, конечно. Аркадич, Анастасия, у тебя тоже с ковидом история? Да, у нее тоже, сейчас она тебе расскажет, если захочет. Полина, я очень хочу в Питер. Yellow Label. А у меня проблема. Денег либо на пару пачек сик, либо на пару пива. Дилемма. Можно одно пиво и одну пачку. Я тебе так советую. Анастасия Ивановна. Юрий Аркадьевич, привет. Да, подтвердили. Переболела вроде как. Полина, пока не депортировали. Ева Пугачева. Аркадий, что с анализами? Известно. Анализы отрицательные у Аркадича, но завтра будет пересдавать еще раз. Вот тактический ядерный. У нас в Перми отличная погода. 19 и солнце. Знаешь что, антикалушка? Да. Вот Полина прислала номер. Вроде как Феофилактика Сичкина. Звонил очень грязный кал. Вот этот номер. О, давайте наберем. Черту. Наушники. Да с ними, когда разговариваешь, даже можно это, наушники не вставлять. Даже их можно не слушать нахрен. Лоба пишет мне, вот, не мой обычно второй, да и опять-таки только тогда, когда начинается обсуждение политики. Мне политики и так хватает, а на ваших стримах хотелось бы и без нее. Да мы сами этого не любим, мы всячески на самом деле пытаемся такие разговоры избегать. Подтверди. Да, я тоже политическую тему не люблю. Давай номер. Это не Данте скидывал, это Полина в Телеграме скидывала. 960. Ага. 769. Угу. 62 31. Звоним пидору. А, ну вот видишь, пишет, да это те же номера, я и Дантесу их кидал. Не берет. Yellow Label, это нормальная практика. Поэтому, если предлагают и есть возможность погасить, погаси. Только потребуй, чтобы все там, договоры и так далее, чтобы все было в порядке. берет. Давай еще. Давай. Диктуй. Так, вот это я не помню, чей. Вот этот представляется судебным департаментом. 996. Ага. 595-73-74. Судебный департамент. Номер недоступен. Так, судебный департамент недоступен. Что еще за номер есть? 905, что это за номер? Не помню, давай наберем. Нет. Давай вот целевые финансы Полина тоже просила. Тут выезднюк из целевых финансов. А, да, да. 965. Угу. 226-86-57. Значит, к ней приходили, ее не было дома, оставили бумажку соседям. Там написано, позвоните, договоритесь, там такое время. Что выездник не берет тоже, блин. Сука. Тварь не берет, блядь. О, донат пришел. Анастасия Фадейкина. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо большое. Ольга Ракина, так что вас после стрима зазвонят. Да нет, мы же с IP-телефонии звоним. Куда они будут звонить? Давай еще позвоним по тому номеру, что Полине звонили. Вот то, что мы с тобой разговор слушали. Давай, давай, давай. Так, это 967. 967. 245. Угу. 6023. Посмотрю, что в Телеграме. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Если вы хотите получить информацию по задолженности, нажмите 2. Если вы хотите... Инсайт, здорово! Алло, здравствуйте, компания «Целевые финансы». Меня зовут Балавит Татьяна Сергеевна, я вас слушаю. Здравствуйте, я бы хотела бы узнать по поводу своей задолженности. Клиентом являетесь? Клиент. Угу. Как вас зовут, фамилия, имя, отчество и дата рождения? Чиквиридия Фида Аслановна, 28-05-1959. Что еще раз? Чиквириди Афина Аслановна! Слышишь ты? Я не понимаю, что вы говорите. До свидания. Ты что, тупая, что ли, падла? Сейчас я ей опять, блядь, позвоню, суки. Ты уже набираешь? Да. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Если вы хотите получить информацию... Да, алло. Здравствуйте, мне звонили по данному номеру. Компания «Целевые финансы», Михаил Денисович, меня зовут Панфилов. Представьтесь, вы кто? Чиквириди Афина Аслановна. А можно ваши еще раз фамилии? Панфилов Михаил Владимирович. Панфилов. Таров Панфилов. Давайте мне сделай, как-то надо узнать, как с долгом мне рассчитаться, просрочки у меня есть. Вы нормально разговариваете. Я чё, блядь, с тобой ненормально разговариваю, что ли, падла? Ты чё, охуел там, сука ёбаная? Успокаивайтесь, перезвоните. Пидорас, блядь, целковые финансы, блядь. Тварь ёбаная. Охуели, блядь, пидоры. Женщина, успокаивайтесь. Сидите. Как ты со мной разговариваешь, сука, под запись разговора? Как, а вы не слышите? Слышу, как пидорас разговариваешь! Почему тебе не нравится мой голос? Я тебе что-то не так сказала, что ли? Его успокаивайтесь и перезванивайте. Тварь ёбаная! Вообще охуели целковые финансы! Я эту запись ФССП, ЦБ, президенту, блядь! Еще раз нахуй. Дать. Можем узнать данные и сказать, что она твоя племянница. Полин, в личку напиши. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Да, здравствуйте, «Целевые финансы», Медведев Сергей Станиславович, я вас слушаю. Здравствуйте, почему трубки бросаете, когда я звоню, хочу договориться, погасить задолженности, и трубки бросаю? Кто вы? Я Чиквириди Афина Аслановна. Тетя Афина меня зовут, тетя Афина меня, блядь, зовут! Всего доброго. Блядь, куда? Стой, блядь! Сволочи, блядь. Полина, не мой ли? Хер его знает. Здравствуйте. Вы позвонили в МИК. Как так? С тетей Афиной не хотят разговаривать, твари. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Угу. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Алло. Алло. Сука. Падла. Все, еще раз наберу, ребят, и все. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредит. Алло. Ты чё, падла, трубки бросаешь, сука перепутанная? Господи, клоун, а? Ты чё, пизда, хуй? Сука, не дадим работать сегодня никому. Сука перепутанная, ты скажешь что-нибудь. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию. Павел, здоров. Да, здравствуйте. Ты чё, падла, перепутанная, трубки бросаешь? Охуел там, что ли? Скотина. Алло, вас не слышно. Пидор, блядь, не русский. Охуел там, что ли? Я тебе звоню, позвоню. Я не слышно вас. Я тебе звоню, говорите, звоню. Говорите, звоню, звоню, звоню тебе, суки, ёбаный, тупой. Алло, вас не слышно. Хуй в горло тебе, блядь, придуривается он там. Алло. Хуй горло. Пожалуйста, вас не слышно. Хуй горло тебе. Монах, здоров. Я на монаха подписан, кстати. Перекур? Ух, блин. Ну иди перекури, потом я схожу. А, тетя Афина появилась, все оживились, смеяться стать. Конечно, тетя Афина — это украшение эфира. Yellow Label. Все-таки выберу пивко, от отсутствия сигарет еще никто не помирал. Но это ты, видимо, не заядлый курильщик просто. А, так, что я хотела сказать? Виталек, послушай, я просто физически не могу во время эфира читать и прослушивать телеграм. Если скинут номер, я могу быстро открыть его и продиктовать, но как бы следить за всем сразу, это, ну, просто невозможно, без обид. Ребят, если что-то важное, то как бы, ну, давайте вот перед стримом. Я все читаю, я все вижу. Не всегда успеваю отвечать, но я всегда вижу все сообщения, вы не переживайте. Так что я обидеть тебя не буду. Вот, не обижайся, что я не читаю сообщения там, но я не могу. Как я могу все так успевать? Вот Павел пишет: я курю уже 30 лет. Ой, да, это такая вещь. Бросить очень тяжело. Очень. Ари Белла, Yellow Label. Антикалушка, ну ты же ж меня сбиваешь. Что ты там? СМС-финанс любит еще акции присылать. Угадай сумму своего долга с 5 попыток и оплати ее. Че, правда, что ли? Это прям лотерея какая-то. Первый раз слышу такое. Ничего себе. Так, монах здоровается с антикалом. Привет, дорогой. Но бросить надо, Павел говорит. Да, надо. Надо, Павел. Очень надо. Ой, монах мне говорит. Злюка, привет, дорогая. Привет, привет. Yellow Label, Арю Белый, да все равно я им ничего не отдам, там такие хамки ужасные. Да, СМС Финанс славится своим хамством и наглостью. Дима, а я бросил, привязал к алкашке, чтобы курить столько, чтоб тошнило на утро и даже ночью. Интересный способ у тебя бросить курить, Дима, очень интересный и необычный, да. А, ну ты говорил, что ты когда выпьешь, ты можешь курить, а потом на утро как бы и не думаешь об этом. Сейчас посмотрим, пропустили, не пропустили. Дмитрий Демидов, тетя Афина грозная, от страха дар речи все теряют. Руслан, они, наверное, в стоп-лист добавили тетю Афину. Ничего, сейчас номер обновится, можем еще раз позвонить. Наконец-то мы дозвонились до этих целевых финансов. Я, кстати, вообще не знаю такую микрофинансовую компанию, если честно. Вот если бы не Полина, я не узнала бы. Феофилакта, тетя Афина, люблю, не могу. Так, Дима, главное, беру вискарь и курю, а потом хоть 4 месяца не трогаю ни одной сиги. Привыкание. Вот, молодец. Ольга Ракина. Делаю вывод. Если департамент так поступает, боятся брать трубки, крысятся и сами перезванивают только на повторные номера, чтобы не сойти телефонии, то это мошенники и вымогатели. Да? Все они пидоры. Надо этому позвонить еще раз. На, звони. Типу, как его? Ну, которому, ребят, первому звонили. Нужно еще его позадрачивать. Не знаю, возьмет он трубку, нет. Надеюсь, уже номер изменился. Ну, у нас. Сейчас попробуем ему набрать. Александр Кончедалов, донат пришел. Пидорам и всем сволочам, наконец, их никчемной жизни. И Уфа, и Башкирия, свобода от калов. Красава. Охуенно. Спасибо, дорогой. Спасибо, ребят, за донаты. Не забывайте, пожалуйста. Так, ну все, давайте еще раз наберу этому ишаку. Так, набираю. Вот папа героин. Всю жизнь не курил. Красава. Батя, ты крутой. Я начал курить, блин, 20... Так, гудок пошел, подождите. Да, слушай. Че, хуесос, охуел там, что ли, блядь? Че, дальше че? Я говорю, охуел, нет? Скажи, охуел, да. Ну и дальше что? Это да, это ты же конь ебаный, который как кобыла в стойле, которая ржала как сука. Кобыла ржет как сука. Че, ты доехал куда надо уже? Давно уже. Да, ну так давайте адрес свой. Ты же хотел встретиться, давай встретимся. Ну еще раз назови. Я сказал адрес. Назови, сука, еще раз адрес. Ну, блядь, давай, гавкай, пидор. Чё ты нахуй там, застеснялся, что ли? Ну, ебать, чё с тобой? Ты вздёрнулся там? Нихуя, да, прикольно, да, когда тебе не отвечают, и ты не знаешь, что делать. Вообще похую. Ну, нет, реально, да, вообще неинтересно, да? Вообще похую. Ты молчи, я тебе буду говорить. А ещё прикинь, когда ты обращаешься... Подожди. Ты молчи, а я тебе буду говорить. И ты просто слушай мой прекрасный голос. Тебе же нравится. Ну слушай, ну мне интересно прям даже. Да. Ну, вот меня Дмитрий зовут. Ты сейчас сказал хуесос. Но я так понял, что тебя так зовут. Нет, Дмитрий хуесос. Вот даже прям интересно, блядь. Не, ну что интересного? Дмитрий хуесос. Дмитрий хуесос. Ну, адрес давай. Да ты свой адрес скажи и все, блядь. Прояви какой-нибудь. Сука, ты чё такой сыкливый, блядь? Ты чё ссышь, что ли, блядь? Подожди, чё ты такой сыкливый? Ёбаный рот, блядь. Ты чё такой сыкливый, блядь? Адрес свой говори, блядь. Адрес, сука, блядь. Адрес назови, блядь. Куда стоять, нахуй? Стоять, сучка. Стоять, сука. Вот, молодец, сука, стой. Отлично ты приказы выполняешь. Ах ты грязная шалава такая. Ах, выполняет, да? Ох, ты с кем? Че у тебя с речью, Че ты, блядь? Слушай, вот я там сказал, что одну мамку я четверг... Ой, блядь, да ты опять на мамок перешел. У тебя что, мозгов не хватает никаких, блядь? Иди нахуй, родственничек, блядь. Родной, блядь, какой тебе родной? Охуел там, что ли, блядь, хуйня, блядь, какой я тебе родной там? Ты чё перепутал, сука? Сучара, ты чё перепутал там, блядь? Ты уже даёшь, блядь, я заебался давать тебе. Так, хорошо. Так, пришёл донат от Руслана. Mission complete. Это он задонатил злюки. Да он мне 3 семёрочки сделал, Русланчик, спасибо. Елена, жена Игоря Алкаша, пришла, говорит, извините за опоздание. Леночка, спасибо, что пришла. Вот, Павел ТР, я слушаю всю эту кашу и размышляю, куда мы катимся. Ой, блядь, я не знаю, куда мы... В жопу катимся, блядь, страна в жопу катится. Когда вот такая хуйня, которую как коллекторы звонят. И знаешь, Паша, хоть какая-то им, блядь, ответка идет. Если бы все так их долбили, вряд ли бы они, наверное, звонили. Вот. Елена, жена Игоря Алкаша. Привет. Где Игорек Алкаш? Ари Белый, там адрес рабочий был. Видать, конец их рабочее время. Рассчитывал, что они все вместе выйдут, а сейчас ты один. Ари, я думаю, что он просто от балды тут адрес назвал. Там Дзержинского что-то такое было. Тоже улица, которая есть в каждом городе. Настя спрашивает Борисовичу из Кэши, вчера звонили? Не звонили, можем позвонить. Так, Виталек пишет, посмотри в телегу. Сейчас посмотрю. зло, я смотрю, читаю. Так, сука, не берет что-то. Александр Кончедалов хотел послушать твой фирменный голос. Спасибо, братан. И здорово, не знаю, братан. Вот голос настоящего мужика. Спасибо, Саш. За теплые слова. Спасибо за донат. Спасибо тебе. Ребят, донат пришел на карточку. Елена Васильевна. Ребятки, привет детишкам на шоколадке. Спасибо, дорогая. Спасибо, Леночка. Это Лена, жена Игоря Алкаша. Спасибо, дорогая. Так, ну вот, будем ли мы звонить этому товарищу из Кэшью? Давай позвоним, наверное, может быть, тетя Афина или что-то там можно поприкалываться. А помнишь, который... Анастасию. Да, вот да. Этот. Но он стесняется разговаривать, когда ты ему звонишь на стримах, он такой прямо весь это... правильный. Вот Виталек пишет, ну, если честно, это самое прикольное, что слушал на YouTube. Виталек, спасибо. Ольга Ракина. Называется «Назад в будущее». Плавали, уже знаем. Оля, это ты о чем? Прости, я что-то пропустила. Виталек, вы прекрасны. Будут бабосики, скину на донат. Спасибо, дорогой, спасибо. Ну, давайте я в кэше тогда набираю. Подожди, номер. У него же два, вроде, там да, вроде два номера у него было. Да, сейчас, подожди секунду. Ну, вот один у меня тут есть, а второй я не знаю. Набираю. 408. Подожди еще раз. 927. Угу. 408. Угу. 21. Угу. 38. Борисыч он, да? Сука, не берет. Так. Видишь, о чем я тебе говорила? Сообщение удалено отправителем. А Ольга... это не она удалила. Это от... Оля, это же ты удалила. Скажи, ты или не ты? Плюсик поставь, что ты. А то у нас тут непонятки. Спор у нас. Злюка говорит, что типа это вот YouTube, это YouTube удаляет. Нет, это не YouTube, это сам человек. Сейчас мы узнаем, она удалила или нет. Спорит она со мной. Причем вот здесь сообщение вообще не видно. Это только у тебя видно, что оно... Нет, не спорь со мной. Мне нужно найти номер одного типа. Сейчас, секунду. Оля, ответь, скажи, что ты сама удалила. Не, ну это так и есть, даже написано, отправителем. Я много раз замечала, что... Это не зря же написано, что отправителем. Мать, ты чё? Так, на, пообщайся, мне нужно пока найти номер. Лен, да, ну да, не то, что прям очень много интересного, но как бы, ну, пропустила, да. Ну, в принципе, мы еще не расходимся. Еще будет тоже много интересного. Ткачеву еще сегодня мы не звонили. Вот Полина говорит, вчера тоже было удаление. Вот мне кажется, что это YouTube. Антикалу кажется, что это сами люди. Вот сейчас мы все узнаем, когда Оля нам ответит. Дима, если YouTube удаляет, то сообщение исчезает вообще. Да, и не написано ничего там. Ну, Оля молчит что-то. Ольга Радина, расскажи мне, пожалуйста. Где этот номер? Пришел донатик от монаха. Спасибо большое. Спасибо, монах, от души, от души. А, вот. Ну, ты прав, как всегда. Ну, почему ты всегда прав? Ну, почему? Потому что. Да, Оля пишет, да, сама. Ну, ладно, хорошо. Вот Дима тоже сама. Почему-то, вот почему-то мой муж всегда прав, оказывается. Я не знаю, вот что за закономерность такая. Потому что я охуительный. Это да. Арю белый, Павел Тр, не зря ведь люди все тут кидают и переезжают за бугор. У меня до карантина подруга с семьей в Турцию переехали, другие на Кипр, Италия, Греция, Германия. Кстати, ребят, вот я вот сейчас задонатил монах, у него так канал и называется. Зайдите, посмотрите, ну там много интересного. Ну, зайдите, посмотрите, я просто на него подписан. Вот, слушаю его. Правда, у него последний был видосик месяц назад. Монах, куда ты делся на самом деле? Ты интересно рассказываешь. Так что, монах, ответь, почему у тебя видос был последний месяц назад? Так что, ребятки, если что, на монаха подписывайтесь. Вот. От Руслана пришел. Это мне, да? От души, дорогой. Это мне. Это мне. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, вот он, этот номер черта. Я ему просто хотел позвонить. Оль, Оль, мы все видим. Видим, что это ты, видим. Все, я доказал. Так, я наберу сейчас одному черту это. Тут Настя прощается, говорит, вот я вас покину до следующего стрима, поработать надо. Настя, спасибо, что была, спасибо тебе. Пока, Настен, пока-пока. Так, все-таки мне нужно набрать черту одному. А, это вот этот, у меня он, по-моему, записан. Ну, подожди, покажи. 953 у него. Сейчас, секундочку, секундочку. Еще секундочку. Сейчас, ребят, 337-86-91. Нет, не было. Пидор, чё такой охуевший там? Алло. Алло, хули алло, конечно, нахуй. Я тебе хуй в уши вкручиваю, тварь. Чё такой скромный, нахуй, А, сука. Это чёрный кал, грязный, блядь, чёрный, пидор, короче. На звонок записывается, я вас слушаю. Записывается? Ну переслушай, что я тебя шлю нахуй, блядь. Где ты находишься сейчас? Давай с тобой пообщаемся. Пес. Да, пожалуйста. Грабцево, Калуга. Будете на месте звонить. Где? Стой, блядь. Где нахуй? Калуга, заебись как Грабцево. Раз. Грабцево. Адрес. На Грабцево подъезжайте, там с вами поговорим. Ты чё такой охуевший там, блядь? Ты же мне звонил недавно, не помнишь, Чёрт нахуй. Я вам не звонил. Ты мне звонил, мудак охуевший. У меня ролик на ютубе с тобой есть. Да. Пидор ты гнойный нахуй. Чё ты, блядь, сейчас базаришь по-другому совсем? Или чё, запись разговора идёт, да, блядь? Гондон, блядь. Можно услышать ваше имя, фамилию, пожалуйста? Имя, фамилию? Пошёл ты нахуй. Ты же мне, сука, звонил, блядь, долбоёб, блядь. Ты же мне, тварь, звонила. А теперь чё вежливый я такой? Вам. Ты, блядь. Я вам не звонил. Ты, хуесос, звонил с этого номера. Я купил симку совершенно недавно. Я вам не звонил. А чё ты говоришь, запись разговора ведётся? Ты коллектор, получается, да? Чё ты пиздобол такой, блядь? Хорошо, всего доброго. До свидания. Ах ты, сука, блядь, пиздливая, нахуй. Я тебя сейчас выебу, тварь, блядь. Ребят, у меня ролик есть. Коллектор узнал мой личный номер. И вот он мне звонил. И это было месяца два назад. Так, сейчас чат почитаю. Монах пишет, да, работал. Отдохнуть надо было от Ютуба. Добавлю скоро видео. Давай, добавь. Мне интересно. Вот, Павел. Меня с 90-х с института звали в Штаты работать, но я не поехал. Родители уважал. Родители уважал. Ну да, такие дела. Алена Злая Пони. Как и у меня прям. Ольга Ракина. Как так? Я уже столько накидал, а вы уже дальше начали. Это что? Это о чем? Это с какой-то задержкой сообщение приходит. Мы уже разобрались. Она говорит, я еду домой, но все равно слушаю. Руслан, а про какой банк ты говоришь? Про Альфа? Банк интересный, однако. Сначала звонил каждый день, угрожал, потом стал звонить 2 раза в неделю, потом 1 раз. А сегодня вообще предложили уменьшить проценты по кредиту. Но редкие звонки – это самое странное. Так, Арю Белый пишет. Добрая злюка, как говорится, девочка про что-либо скажет, да ладно, что там. А мальчик скажет, да я знаю, я так и рассчитывал. Слушайте, вот это... Открытие банк. Все, да, точно. Алена Злая Пони, типа мент, вот это мне интересно. Давай, 3 девятки. 6304. Угу. 1504. Женя, все нормально с количеством цифр? Вроде. Так, подожди, а может и неправильно с количеством цифр? Подожди. 3 девятки, потом должно быть 5 цифр. Нет, тут на одну цифру больше. А, наверное, 996. Или как? Как, Алена? Ален, сделай еще раз, пожалуйста, что-то не то с номером. Арю говорит, во, поезд наконец-то слышно, а то пропали. Так, Ален, на одну цифру больше. Ты как-то расскажи, как, куда набирать. Так, я сейчас в телегу зайду. Ну вот, зло написал. Вот я ему звоню, он, сука, не берет трубку. Давай сейчас еще раз зло для тебя наберу. Не, блядь, не берет он, тварь. Лейбл, ты ж вроде за пивом собирался, у тебя дилемма была, пиво или сигареты, а теперь спать решил. И он пишет, пойду попробую поспать, снятся такие великолепные сны, аж дрожь берет. Интересно. Вместо сигарет что-то другое, короче. Да ты вместо сигарет что-то другое бомбишь-то? Павел, все калы жертвы ЕГЭ, и не говори. Александр Кончедалов, Лора злю. Так, 3 девятки, 63, угу. 41, 50. Ноль был лишний. Ирки-дырки, да, кстати, Арю Белый говорит, надо. Ну-ну-ну, надо набрать-то. Так, нет, не дозвониться. Я не понял, вот сори, ноль лишний. То есть в конце 4 или что? Ну вот, вот именно на этот... Нет, все мы сейчас правильно. Сейчас правильно, да, набрали? Да. Давай, Ирки-дырки наберем. Вот верхний номер. 958, 874, 63, 03. Арю Белый, звони Мырки-дырки. Недоступен. Абонент недоступен. Сейчас еще раз попробую. Да, недоступен абонент. Так, вот. Генерал-майор, в первые дни, когда бросаешь курить, больше гулять на свежем воздухе надо. Ну, логично. Елена, блин, ну почему я никогда с вами полноценно не могу посидеть? Лен, надо сдавать детей бабушкам. Тогда сможешь. Давай в пятницу так сделаем. Алоха, капец, везу сейчас знакомых. Попросили на рынок свозить. Слушаю стрим на гарнитуре. Тут она садится, а телефон у меня со стерео. И на полную громкость. Ор, мат, нахуй, народ друг друга катает. Да, я представляю. А, смотри, Алена еще один вариант номера прислала. Видимо, все-таки было что-то не то. Мы сейчас наберем. Очень злая сигаретка пришла. Привет, сигаретка. Алоха, походу они назад на электричке поедут, страшно им со мной стало. Что за друзья у меня так разговаривают? Елена, до бабушки у нас далеко, 450 километров от нас. Вот это, конечно, печаль. Нам с этим как-то больше повезло, у нас через дорогу. Попробуем набрать этого мента, давай еще раз. Три девятки. 63, 41, 504. Типа мент. Звоним типа менту. Номер не отвечает. Так, понятно. Типа мент не отвечает. Тут еще есть типа кавказец. Сейчас наберу ему. Обещает приехать. Ой, салам алейкум. Ва алейкум салам. Ты где сейчас находишься? На работе? На работе ты, нет? Да, на работе я. На работе ты? На работе я. Мама, хуй сосешь там? Че? Хуй сосешь, говорю, там, на работе. Я не слышу, что ты говоришь. Говори да. Нормально. Я тебе говорю, хуй сосешь на своей работе, долбоеб тупорылый, нахуй. Да член соси, ублюдок, че базаришь там животное, не понимаешь. О, бля, куда акцент пропал, нахуй? Эй, черт, блядь, куда акцент пропал, падаль? У твоей мамы вообще этот акцент. Давай, слюха, не звони сюда, мразь, я занят, работаю таких ублюдков, как ты, дрисовый. Ах ты, сука, ебаная, нихуя ты не будешь работать, падаль, блядь. Ребят, слышали? Да, вот это мы по адресу позвонили. Так, вот, антиколлектор Воронеж, так это Ирка? Как Ирка? Как? Номер другой. Это вообще тот другой. Тот 6303 заканчивался, а это 374. Ребят, как у него акцент сразу пропал, да? Павел Тыр пишет, приезжайте ко мне 15 километров от аэропорта Домодедово в Москве. Шашлыки и выпить гарантирую. Пывить, пывить. Пывить. Пывить это вообще шикарно, но далековато. Так, сейчас я ему перезвоню еще по-другому. Костя Сулов, привет всем, Ижевск на связи. Здорово, Костян. А генерал-майор все советует, как курить бросить. Воды больше пить надо. Это помогает, да, но не сильно все равно. Ребят, я сейчас этому псевдокавказцу позвоню. Антиколлектор, да-да, его по голосу узнал, номер новый. А-а-а. О, блядь, как так? Какого хуя? Не может быть такого. Выключен? Да. О, это что-то глюк был. Разговаривают по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. The subscriber you have dialed. Так, кому-то мозги ебет он, ребят, сейчас. Сейчас мы ему перезвоним. Кстати, тетю Афину просили очень. Да, сделаю тетю Афину. Александр Кончедал, на всем белом Игорь, я с тобой ете. Саш, ты мастер писать комментарии просто вот. И нужен кто-нибудь, кто это все расшифрует. А, Саша, ты с какого? Ты с Уфы, да? С Уфы? Да, ну с Башкирии точно. Нет, там какой-то не Уфа, но Башкирия. Генерал-майор, самое главное настроиться, конечно, бросить курить, иначе ничего не поможет. Слушай, да мы тут пытались не так давно, чуть не умерли вообще, так плохо было. Давление падает, просто очень сильно падает. Лежали никакие, 2 дня. Просто физически становится очень плохо. Нужны какие-то, наверное, таблеточки. Вот есть какой-то этот Табекс. Кстати, с Табексом многие бросали. Костя говорит, тогда ко мне на рыбалку, ребята. Да мы бы с удовольствием. Ну что ж вы все так далеко. Кому звоним? Какому-то мудаку, который говорит, что родственников доставать будет. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мне звонили с данного номера по поводу задолженности, надо перезвонить, сказали мне. Фамилию скажите, пожалуйста. Чиквериди Афина Аслановна. Как? Чиквериди Афина Аслановна. Тетя Афина. Возьмите телефон, пожалуйста, нормально. В таком режиме я не смогу с вами разговаривать. Чиквериди Афина Аслановна, сука! Что ты говоришь? Ты слышишь, падаль, ёбаная, блядь? Охуела там, что ли, шалава немытая? Слышь ты, чатуар, закрой свою пасту, послушай сюда меня, если ты не в состоянии даже сказать... Ты чё, сука, ёбаная, блядь? Будь ты проклята, падла, блядь, дешёвая, ёб твою мать, карма у тебя обосранная, твоя карма! Ты без денег, без мужика, ты конченая шлюха! Закрой свой рот, скотина, и послушай меня сюда внимательно! Ты там ебанутая, нет? Да тебе член в рот, в жопу, и еще в одну дырку, и слушай меня внимательно. Еще раз ты сюда позвонишь, я тебя буду на таком драконе вертеть, что тебе больно будет. Одно место зайдет, в другое выйдет. Вот это тебе бомбит. Ебать ее, ебанул. Ребят, сейчас я успокоюсь. Бля, сейчас я еще раз ебанутый позвоню, блядь. Там пукан разорван просто, блядь. Жопа разлетелась, нахуй. Да. Ты чё, шалава ёбаная, пизда с ушами, охуела там, тварь, блядь! Ты схватила тупорылая, ты чё, чатуах, не поняла, где твое место? Твое место сидеть и ты пизду будешь лизать, кониную! У лошади будешь пизду лизать, шлюха, ёб твою мать! Пидораска охуевшая, тварь, блядь! Я твой рот буду ебать, поняла? Тварина! Шлюха! Шлюха! Подожди, пока я номер не дам, Иван, надо ее заебать. А потом дам. Да ты чего мне звонишь? Я тебе сказала, если ты не в силах сказать ее фамилию, иди соси член, выполняй свою прямую обязанность. Ты какой-то ебанутая шлюха! Ты какая-то дешевая проститутка! Какая-то ёбнутая падаль! Слушай, слушай, у тебя вонючий жопа! Давай встретимся, замолчи свой рот, давай встретимся. Говори свой блядский адрес, на какой ты трассе стоишь! Закрой! Ты там не кипишуйся, у тебя сейчас месячные пойдут! Шлюшка! Ты немощная! Шлюшка! Шлюшка-хрюшка! Хрюшка! Свинья ёбаная! Ты чё там, блядь, на шнуре повесилась, падаль? Ты на шнуре, да, повесилась, сука? Пизда! Ты пидорас, дай той суке дырки телефон. Питер, хуй горло Алло. Тебе, дай телефон Алло. Дырки. Дырки, Алло. Дай номер, дырки. Алло. Дырки, Алло. Дырки, Алло. Дырки, Алло. Дырки. Алло. Дырки, дай номер, пидор. Алло. Дырки, дай номер, Алло. Пидор. Ты тупой, да? Алло. Ты тупая, да, падаль? Ты падла не русский, да? Алло. Пошел на хуй. Алло, чё ты хочешь? Я тебе хочу пизды дать. Алло. Да-да, алло, алло. Пиздани еще раз, алло. Дырки. Ой, засвистел. Вот это с бутылки свист, да, пошел? Алло. Я тебе дырка буду называть, хорошо? Говори, алло. Ты дырка, да? Ой, молодец какой. Вот это свист, конечно, это у тебя жопа идет свист, да? Как ты противно свистишь. Шлюха. Ты чё как-то противно свистишь так? Падла? Падла не русский. Падла не русский. Где проститутки твои? Я тебе сейчас мужика дам, мужик с тобой поговорит. Хочешь, блядь? Алло? Че за хуйня, я не понял, бля. Давай, почитай. Давай, очень много сообщений я пропустила. Сейчас назад вернусь. Так, это еще раньше. Ого! Олег Силантьев, всем привет. Привет, Олег. Виталек, Алинкар, легкий способ бросить курить. Бросал 2 раза. А я тоже 2 раза бросала, Виталек. Как видишь, курю. Арю Белый, добрая злюка, совет бывалых. Не хочешь семью пополнить? Арю, нет, не хочу. Сразу сама бросишь. Девочки многие так бросают на раз. Ну, забеременеть, чтобы бросить курить. Не надо, погодите. Нам хватит, спасибо за совет, конечно. Александр Кончедалов, коллекторство Кавказ никогда не существовало. В природе это фейк. Да, это мы слышали такое. Ольга Ракина, тогда мы к вам. Давайте. Генерал-майор, обычно любая зависимость через 2-3 недели будет проходить. Ну, я как-то 2 месяца не курила, да, недели через 3 стало легче. Как тогда легче все это давалось бросать, а сейчас вообще тяжело. Так, ну это все про эту дамочку. Номер мы дадим обязательно. Арю Белый, Антикал 2, это может у них нарезки сделаны на компе? Слушай, я даже не знаю. По-моему, там просто очень больная на голову какая-то. Юрий Аркадьевич, я опять с вами. Вот ее бомбануло. Игорь, с тобой ржу, еле печатаю. Аркадьевич, с возвращением. Вот спрашивают, кому звонили, я сама не знаю. кто это. Кто-то жаловался, просто номер скинули. Александр Кончедалов, я в самом деле с Башкирии, если что. Да это мы знаем, мы забыли, как город называется твой. Настя же тоже из Башкирии, но с Уфы. А ты из какого-то другого. Иван Коноплев, наконец-то нормальный кал. Умная киса, ни хрена ее подорвало, ага. Арю Белый, добрая злюка. Кстати, по заготовленным аудионарезкам тема. Очень злая сигаретка. Обиделась, заревела, свистуну отдала трубку. Арю, вот там ферма у этих. Курятник. Иван Коноплев, свинья вещала. Николай Акимов, о, Николай, привет. Ударными темпами работаете вчера, сегодня. Да, потому что номеров столько, что вообще, не знаю, присылают. Отложить это на какой-то один стрим нереально. А вчера у нас был вообще особый повод для звонков. Юринфо КЛД, свистулька сломалась, жалобное повизгивание молодого порося было. Ага. Арю Белый, Аркадич, а что это мы в МФЦ делали? А, регали. Какие-то дела у Аркадича там. Так, ребят, давайте еще раз наберем. Просто интересный такой экземпляр. Просто очень интересно. Кто тебя мог? Алло, проститутка, здорово! Слушай, ты чё? Послушай меня внимательно. Послушай меня внимательно. Мне сказали, можно тут шлюху заказать. Вот ты шлюха же, да? Конечно, дорогая моя. У тебя только денег на меня не хватит. Поэтому закрываешь на правильник и послушай меня сюда внимательно. Еще раз ты сюда позвонишь, я тебя найду. Давай я тебе найду, давай тебе выебут и твоих отпрысков всех выебут. Ты, сука, грязная, вонючая пизда. Ты мразота вообще противная. Ты блядина какая-то, ты шлюха. Ты шлюха на трассе и шлюха на телефоне. Конечно, как только мы встретимся на моей... Ты какая-то истеричная пизда, шлюха ебаная. Давай я тебе буду проклинать. Давай ты будешь проклята, тварь ебаная. Вот это тебе ебашит, конечно, там, тварь. Ты все, попищала, свинюшка? А, свинюшка? Свинья? Эй, свинота, давай свисти. Я сейчас потыщи сделаю, чтобы людям мозги не ебать. Все, ты попищала, пизда? Нихуя у вас там свиньи, конечно, бля, хуярят. Ребят, я тише сделал просто, бля, такой писк противный. Знаешь, мне это напоминает, по-моему, деньги сразу, когда они звонят и крики включают, как будто кого-то убивают. Да, это, кстати, это деньги сразу. А, это деньги сразу? Вот да. А-а-а. Так, я кавказцу еще наберу. Блять, его даже кавказцем стыдно называть. Пидору. Алло. Хуй в горло, блять. Чурбан ебаный. Да я маму твою трахаю, не мешай мне. Вот она, твоя мать. Понеслась моча по трубам. Понеслась моча по трубам. Полилось говно. Полилось говно у тебя, давай, херач, блядь. Все, давай, шлюха, потом наберешь меня, я пока звони позже. Я перезвоню, поверь, блядь. Так, слушайте, ребят, я хочу тут кое-что врубить. Так. Тут Елена, жена Игоря Алкаша, пишет. От мужа моего привет, он тут под водочку с другом беседует. Ой, Горяну, здоров. Блять, вот такие твари. Я просто... Мне кто-то скинул запись. и там мужик кроет матами. Я хотел сейчас этой бабе врубить. Сейчас, в принципе, я ей позвоню своим голосом, поговорю с ней. Что тебе надо, Хрюндель? Так это ж ты пищала, ну, как сука! Ты язык из задницы вытащила, или в чем дело? Я тебе по-русски сказала, или ты только на поросячьем понимаешь, Хрюндель? Что, еще раз, ты позвонишь туда, мы будем видеться только на могиле твоей матери, отца и твоего ребенка. Вот это тебя бомбит, шлюху! Ты че, шлюха там, свинья, блядь? Моя. А, свинья! Свинья, тормози! Свинья, тормози! Стопэ, тормози! Свинота, блядь! Ты настолько немощная, что ты не можешь сказать, кто ты и что ты-то... Все, блядь, прорвало тебя, шлюха. Она не слушает даже. А любил, ты зачем чебана обижаешь? Что тебе нужно? Что тебе нужно? Хуй тебе в уши вкрутить. О, надо же, тут мужик появился. Что ты хочешь? Хуй тебе в уши вкрутить. Где ты... это? Неадекватная, какая это? Ты что, ты ненормальная, что ли? Звонила, верещала. Ты головой ударилась? Подожди, свинья, ты головой ударилась, что ли? Ты что вообще такое? Ты что за пиво? Ты ебанутая, нет? Ты ебанутая, нет? Ты что? Дядь, ты что? Ты ебанутая, что ли? Тебе создать? Ты ебанутая, скажи, нет? Ты хочешь автоматически автодозвон в течение суток, или Ой-ой-ой, блядь, как страшно, пиздец, как страшно! Ёб твою мать! А она, кроме мата, у тебя что-нибудь знает нормальную речь? Она охуенная женщина, пиздатая просто. А ты да? Бледина, да. Слушай, она даже имени своего сказать не может. Дядя, пока. Она, ребят, вообще не вдупляет, да? Вообще. Это прям биомусор какой-то. Орюбел, говорит, ее надо на прозвон и всем, кто может побомбить ее за такие слова про детей утопить. Я сделаю все. Я самых чертей потом хуярю просто. Чудовище ты лесное, ты что, не поняла, что тебе будет автоматически автодозвон идти? Еще раз, ты позвонишь мне сюда, у тебя еще больше будет звонков поступать. Че тебе непонятно? Ты пиздец тупая. Ты тупая пробка просто. Слушай, ты можешь разговаривать нормально? Или у тебя настолько большое... Хуй? Во рту? Хуй? Мужской половой. У меня большой хуй, да. Я женщина с огромными яйцами. Я тебе сказала, закрой пасть. Закрой свою пасть. Ты по делу что-то хочешь сказать, или ты хочешь... Я тебе говорю, что ты проститутка по делу. Тебе звоню, хотела поговорить. Ну хорошо. А ты как что шлюха тебе стала орать, как пиданутая на всю башку. Так, и сейчас мы перезвоним, походу, номер... Могу номер ее кинуть? Подождите, сейчас если вы кинете номер, так заебете, что они сразу отрубят. Надо же поугарать немножечко. Сейчас, ребят. Деньги сразу. Какие они лапочки, конечно. Так. Так. Не понял, что за хуйня была сейчас. Что-то было не то. Так, еще раз наберу. Бля, я не понимаю, что за хуйня, почему звука нет. Ну-ка я сейчас, ребят, проверю, что-то звук пропал у меня. Сейчас, секунду, на свой номер наберу, пока она пообщается, что-то за хрень говорит. Елена, жена Игоря Алкаша, судьба меня с ними не свела. Ты много не потеряла. Николай Акимов, а кто отцом Евлантием представлялся? Евлантием, по-моему, никто не представлялся. У нас был отец Иннокентий и отец Феофан. Так, это Юрий Аркадьевич писал, что надо подтвердить изменение персональных данных. А, это то, что в МФЦ он был. Костя, мы завтра на рыбалку едем, рыбу рыбалить, водку кушать, передвижную баню берем. Кайф. Ой, да, это действительно кайф. Генерал-майор, это про Александра. Вроде из города Октябрьский. Точно, точно, да, генерал-майор, точно. Арю Белый, на этой неделе у людей зарплата, вот и оживились. У этих, кстати, у многих тоже. А, то, что звонят много, да? Что? Привет, проститутка, ёбаная шалава! Так, послушай меня внимательно. Да, если да, ты да. Адекватное чудовище. Да, ты уже говорила, пугала. Звонка, либо идешь нахер. Я тебе... Да, можно я тебе скажу цель звонка? Ты же сама кричать стала. Ты же кричать стала на меня, правильно? Я же нормально позвонила. Фамилию свою скажи, чудовище. Смотри, моя фамилия. Ты шлюха, ёбаная пизда, тупорылая. Ну молодец, все. Я очень рада, что у тебя такая. Такая. Ты такая тупая. Ещё раз. В счете недостаточно. Человек, это глюк какой-то был. А может, подак. Номер занят. Оставьте... Блядь, занят? Так, ну... Если сейчас я буду так и занят, то тогда скидываю номер на растерзание. Да, Марьям, что такое? Хуй на тебе, шлюха! Марьям, что ты хотела? Марьям! Я понимаю, что ты не русская девушка. Марьям! Ты, ну, с трудом воспринимаешь русский язык. Меня зовут тетя Афина. Мне Афина, до свидули, блядь. Дули-дули. Плюшка Плюшкина, привет. Нари, ты пизда с ушами? Трубку бросила, блядь. Сейчас еще раз. Ребятки, кто новенький зашел, поставьте, пожалуйста, лайки. И не забывайте про донатик. Ну, дизлайк появился, как всегда. И сразу скидывает. Так, ребят, что, подрочите этот номер? Да, давай, то уже вон переживают, что ты от нее ничего так не оставишь. Все, сейчас я пишу номер. Так, да вот сюда его надо написать. Вот этот, он у тебя переписан? Да, переписала, вот он, вот, я пишу. Да вот сюда людям просто написать и все. Так я ж пишу в чат. Чат пишу в ютубовский. Ну ты как-то разделяй там. Разделяю, вот нижняя подчеркивание. Ну, ребят, ну можно еще разочек наберу? Ловите. Номер занят. Все, ладно, ребят, вам на растерзание, а то она скидывает. Вот он, этот интересный номер. Так, еще нужно позвонить вот этому интересному. О, Роман Атаманов очнулся. Тут нормально. Два дизлайка, заебись. Молодцы. Так, моя личная проститутка, не звони, потом позвони. Ты ненормальный, что ли, да? Так, шлюха моя личная, потом перезвони, так поговори. Мне... Ты ебанутая, да, тварь? Так, пока не берет. Коллектор-минус, братиш, мне прозвон врубили. Нормально. Так, ребятки, давайте передохнем. Я пообедать хочу. Уже, блин, обед давно прошел. Я тоже. Коллектор-минус, конечно, хочу. Ты мне его скинь. Вот, ребят, давайте устрою 30 минут перерыв. Реально устал и кушать хочется. Вот, так что пока 30 минут перерыв. Через 30 минут встречаемся. Так. Йоу-йоу-йоу. Всем здоров. Серега, здорово. Серега что-то начал номер писать и остановился. +7 905. А далее. О, сейчас ребятки подтянутся. Все, мы передохнули, перекусили. Вот, Анастасия. О, как я вовремя. Феофилакта, я успела. Да. Вот, стабильный дизлайк, это круто. Было два. Стабильность. Ну, это наши прикалываются. О, ребятки, ребятки. Так, ребят, там это... Коллектора минус. Поставили черти на прозвон. Он скинул номер, надо набрать. Отомстить. Так, сейчас я наберу. Братюньку, братюньку бомбят там. 928. Номер занят. Полина, ну еще часик посидим. Может больше. Посмотрим. Так, и еще сразу же. Ни хрена. И еще сразу еще один номер, ребят. Номер занят. Понятно, бля. Че, еще есть номера? Конечно. Давай. Давай, давай, номера будем звонить сейчас. 996. 996. Даймон. Даймон, здорово. 072. 072 83 61. Не знаю кто. А, Арю Белый пишет. Антикал 2 и добрая злюка. Покушали, теперь энергии много. О, Гриня Ветер. Гриня Ветер, салам алейкум, привет. Не берут. Так, следующий номер. 991 200 24 90. Вот это хреново, говорит, я еще не кушал. Вы позвонили в отдел по работе с должниками. Дэймон говорит. А я еще не кушал. Если вы знаете внутренний номер сотрудника. Надо пожрать, братан. В фоновом режиме. Или дождитесь ответа оператора. Да, да, да, да, дождемся. В целях повышения качества все разговоры записываются. Микроснасовая компания «Веб-банкир», ну и не забыла, здравствуйте. О, здравствуйте, у меня корову Изабелла зовут, привет, привет. Мне звонили. Уточните вот. Ваш вопрос. По поводу задолженности «Веб-банкир». Уточните номер телефона, который указали при регистрации. При регистрации? Сейчас, подождите. Ну, интересный вы тезки, конечно, корова Изабелла у меня. 991... Далее. Далее. 2002. Далее. 490, Жанна. Вот тебе, конечно, родители пранканули, когда клиенту назвали. По данному номеру телефона не найдено. Уточните, пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Была? Еще раз фамилию. Чиквы, Риди, Афина Аслановна. Афина Аслановна. Еще раз. Чиквы, Риди. Чиквы, Риди. Чиквы, Риди. Чиквы, Риди. Алло, Белла, слышишь меня? Еще раз уточните фамилию. Господи, Белла, чик-ви-риди, чик-ви-риди, чик-ви-риди. Вас очень плохо слышно. Чик-ви-риди, Афина Аслановна, блядь! Ёбаная ты корова, блядь! Изабелла, да, ёб твою мать, блядь! Пожалуйста, перезвоните, до свидания. Тупорылая, блядь, как это корова. Еще номер давай. Ткачеву еще просили позвонить. Ткачеву давайте Ткачеву. Три девятки. Угу. 697. 697. 2253. Как не то? Ты звонишь Расиховичу, потому что... Расихович? Ну да. Ну-ка, давай еще раз. Три девятки. Вот этот? 2253? Да. Да. 697. Ага. Номер занят. Андрей Билли, здорово. Здорово. Так, номер занят. Вот. Ребятки, ставьте лайк, кто пришел. Не забывайте про донат. Ди Каприо там заждался. А вот это ты? Так, это меня Ольга попросила набрать какой-то твари. Я сейчас наберу эту тварь. 901. 522. 6109. Звоню какой-то твари. Здравствуйте, компания «Берест», инспектор Костоготова Валерия Владимировна. Ведется запись разговора, я вас слушаю. Мне нужна Домникова. Домникова мне нужна, мне говорили перезвонить Домниковой. Вы в коллекторскую организацию позвонили, кому вы звоните? В «Эверест» я звоню Домникову, Наташка Домникова у вас работает, надо мне с Наташкой Домниковой поговорить. Мерзкая падла, конечно, но надо. Всего вам доброго, до свидания, женщина. И тебе сдохнуть, и тебе сдохни, падла. Пока, пизда. О, Игорь Алкаш подошел. Здоров. Домникова в манго, да? А, да? В манго? Я перепутал. Так, в манго давай Домниковой. 969. Угу. 347. Угу. 43. Угу. 99. Вы позвонили в компанию «Манго Финанс». В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тональном режиме или дождитесь ответа оператора. Ваш звонок очень важен для нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Богданова Анастасия Николаевна, компания «Манго Финанс». Ведется запись разговора. Вы клиент компании? Да, мне Домникова нужна. Что, простите? Домникова. Домникова мне звонила, сказала перезвонить. Угу. Номер телефона у вас к договору привязан? Ну, я не помню, не знаю. Она сказала, на нее переключат. Алло, девушка. Да, секунду, давайте сейчас разберемся по вашему, чтобы анкету вашу найти. Давайте, давайте. Ну, смотрите, номер телефона, с которого вы звоните, у вас не привязан, 9983. Ну, а, наверное, какой у вас еще есть номер телефона, которым вы пользуетесь? Да вот этот только. Единственный, компания Манго Финанс, точно туда звоните. Да, Домникова, это просто, ну, моя тёлка, и я решил ей перезвонить. Эта тварь ограбила меня, всю ночь сосала, а потом, короче, утащила часы и бабки. Я знаю, что она работает вот у вас. Домникова такая. Хорошо. Такая пизда вообще ужасная, конечно. Господи. Ага, ладно, до свидания. Ну ладно, пока. Так. Че ты смеешься? Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Манго Финанс». В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тональном режиме или дождитесь ответа оператора. Ваш звонок очень важен для нас. Давай другой номер. 966. Угу. 351. Угу. 2150. 2150. Вы позвонили в компанию «Манго Финанс». В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тональном режиме или дождитесь ответа оператора. Ваш звонок очень важен для нас. Хм. Что за хуйня? Так, давай еще какой-нибудь номер. Ну еще один выдавай их номер. Давай. 969. Угу. 061. 061. 58-21. Угу. Набираю. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Манго Финанс». В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тональном режиме или дождитесь ответа оператора. Ваш звонок очень важен для нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Богданова Анастасия Николаевна, компания «Манго Финанс», ведется запись разговора. Вы клиент компании? Да, я Домникову ищу. Но, Мак, давай с тобой познакомимся. У тебя такой голос сексуальный. Вы клиент компании? Да, да, да. Я Домникову, проститутку, ищу. Но нарвался на тебя. Ты мне больше нравишься. Ну, ты мне нравишься больше, блядь. Вы позвонили в компанию «Манго Финанс». В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тональном режиме или дождитесь ответа оператора. Ваш звонок очень важен для нас. Юрий Лаврушкин, всем привет, здоров. Ну, блин, не получилось познакомиться. Так, я звоню сейчас типа мент, но что-то он трубку не берет, типа мент. Т- Что это? От Алохи? Ну, это... Это который серьезный. Ага, ага. 916. Так. 648. Угу. 3154. Мы вчера не дозвонились просто, да? Угу. Сейчас пытаем. Пытаюсь дозвониться. Так, вот есть какой-то типа кавказец. Ну, короче, я не буду называть кавказцем, я буду говорить черт. Типа черт. 077-26-64. Кинул, что ли? У меня просто гудки до сих пор и не в тех наушниках. Так, тут Аркадича потеряли. А вот он злюч, только приехал. Сейчас переоденусь и покушаю. Хорошо, Аркадич. Давай, переодевайся, кушай, как это так вот целый день не есть. Так, Демоне Хафт. Правильно я прочитал? Неправильно? Не получилось познакомиться. Да, что-то они плохо работают. Дэймон, да, будем так. Так, Ари, ну ты понял, да, что я смеялась? Я ж по поводу Домникова смеялась. Дмитрий Демидов, если им важны звонки, чего трубки бросают? Пусть до конца слушают ради качества обслуживания. Так вот же ж. Всегда говорят, что ваш звонок очень важен для нас. А тетю Афину так вообще никто не выдерживает. Полина, а Манго звонят, мне не звонили. Звонят, конечно. Еще как звонят. Это тебе просто повезло. Полина, куда ты на такси собралась ехать? И такси к ней ехать не хочет, да? Игорь Алкаш, я вернулся, взял Вадейра. Ага. Фенрир, всем привет. Привет, Фенрир. Так, ты что-то мне Аркадич в Телеграме написал, сейчас я гляну. Аркадич говорит, пока ехал, напевал. Нари, дальше не буду озвучивать. Вот от Игоря прицепилась, от тети Афины. Так, надо сейчас продолжать обзвон, потому что уже через полчаса мы ни до кого не дозвонимся. Они же до шести многие. Дэймон, мне много банков звонили сами и почему-то говорили, ваш звонок очень важен для нас. Да, да, еще они любят говорить, мы заботимся о вашей репутации. Смешно так звучит. Типа я звоню, ну да. Кому надо звонить? Кому? Да кому-нибудь, до 6 часов они все работают. Давайте я сейчас, давайте мне номер сейчас разъебем просто, блин. Давай. Сейчас я тебе дам номер. 958. Вот эти вот хорошие номера, 958. 63-805. Как? 63-805. Ага. 31. Вот еще Игорь скинул номер, я сейчас посмотрю. Здравствуйте, компания МБА Финансы. Я специалист административного взыскания. Васечка Елена Николаевна. Ведется запись разговора. Согласно требованиям федерального закона 230-го, я слушаю вас. Здравствуйте, я звоню по поводу задолженности. Я являюсь компанией клиентом. Кем вы являетесь? Клиентом компании. Коллекторский агентство. Какой компании клиентом вы являетесь? Вы мне звонили по номеру, я перезваниваю. Какой номер телефона у вас второй? Продиктуйте его, на который... Ты со мной культурно разговаривай! Не прихуевай немножко! Я еще раз... Какая-то ты борзая тварь, блин! Я еще раз... Ты чё, бабуля, вообще поперепутала там, падла, блин! Охуевшая такая, пиздец! Ну-ка нахуй... А, в Екапусту, сейчас перезвоню. Здравствуйте, я вас слушаю. Ты чё трубки бросаешь, падла? Говори мне! Говори, скотина! Сволочь! Представьтесь! Скажи, не молчи, что любишь меня! Представляться будете? Да, Чиквериди Афина Аслановна! Алло, ты там устала? Работаешь плохо как-то? Переработала, да? Настраивайтесь на диалог и перезванивайте. Я настроена на диалог, тварь. Не ложи трубку, пожалуйста. Здравствуйте, слушаю вас. Это я. Красивая женщина, тебе звонит и, падла, трубки бросаешь. Кто вы, представьтесь? Это ты, согласно 230-му федеральным законам, и представляйся быстрее. Настраивайтесь на конструктивный диалог, перезванивайте. Да ты заебала, я же настроена на диалог. Андрей Бири, давай, пока-пока. Вот мы можем МБАшек. А, так, это МБАшки, сейчас Екапусту наберу. Ну и капусты не жесткие прям такие. Но попросили, наберу. 2084. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы позвонили в сервис займов Екапуста, вам КК Росцентр Финанс. Елена Васильевна Синельникова, менеджер по работе с клиентами, разговор записывается. Слушаю вас. Нет, надо Капусте позвонить, Капусте мне звонили. У вас какой вопрос? На Капусте задолженность есть, Капусты. Вы являетесь клиентом нашей компании? Да, клиент Капусты является я. Номер телефона, который привязан к анкете, озвучьте, пожалуйста. А фамилию, имя, отчество могу делать. Говорите фамилию, имя, отчество. Чиквериди Афина Аслановна. Тетя Афина меня зовут. Тетя Афина. Узнали мое имя и бросили трубку. Здравствуйте, я вас слушаю. Привет, привет, это я, красивая, умная женщина, а ты трубки бросаешь. Я настроена на диалог, сразу говорю. Алло, представьтесь. Чиквериди Афина Аслановна, меня зовут. Алло. Хуй в горло, блядь, ты чё, глухая там? Перезванивай. Я настроена на диалог, сука. Мам, ты что такая была серьезная? Что случилось? Ничего не случилось, я вызвала. Вот. Что за номер? НСВ? Да. Это тактически ядерное. 3 девятки. 4 девятки. А, ага. Так. 4 девятки. 166. 871, звоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю, говорите. Звоню компании НСВ, мне надо. Вас очень плохо слышно. Звоню компании НСВ я! Давайте свою связь и перезвоните. До свидания. Ты проститутка, пиздоболка! Я слышала, как меня саму слышно. Чё дышишь трубку? Представляйся быстрей. Я слушаю вас. У меня есть задолженность. Я звоню тебе. Слышишь ты, у меня задолженность есть. Я настроена на диалог. Слышишь, проститутка? Алло, падла. Здравствуйте. Неужели? Здравствуйте. Здравствуйте, с вами все в порядке? Да, с вами. Да? Мужчина? Да, мужчина. Вы будете долго женский? Да, мужчина. Вы будете долго разговаривать? Да, мужчина, нет, не или буду. Вы думаете, или вы думаете, не слышно? Я думаю, думаете, не слышно. Я думаю, мужчина? Вы не разбираете. Думаете, не слышно, подожди, завали свою ебасосину и не говори мне параллель. Всякой ерундой занимаетесь. Ты что, как проститутка в параллель говоришь? Всякой ерундой занимаетесь. Найдите себе занятие, перестаньте сюда звонить. Я нашла себе занятие, тебе звоню. Здравствуйте, компания «Байфинансы», специалист административного искания Артема Анатолия Викторовна. Согласно требованиям федерального закона 230, производится запись разговоров. Я вас слушаю. У меня задолженность есть. Как ваша фамилия? Чиквериди Афина Аслановна. Почетче, пожалуйста. Почетче, Чиквериди Афина Аслановна. Чиквериди. Вас плохо слышно. Не придуривайся. Не придуривайся мне тут. Почетче, пожалуйста, говорите. Чё ты придуриваешься? Тебе не слышно. У тебя, когда доводов нету, ты говоришь неконструктивно сразу, не слышно. Почетче фамилию свою скажите. Чиквериди. По буквам говори. Иди нахуй, тварь тупая, блядь. Издевается над умной женщиной, что ли, блядь. На какой номер вам поступает? На мой, ёб твою мать, на мой. На этот номер мы вам не звонили. Вторая сим-карта, какой контактный номер? Какой контактный номер второй сим-карты? У меня один сим-карта, мне звонят постоянно. Вторая сим-карта имеется в телефоне? У тебя есть вторая сим-карта? И у меня нету ее. Еще раз фамилию. Чиквериди! Чиквериди! Так, первая буква Ч, вторая... И, Игорёк, И. Да, далее. Потом Х, Костян. Потом Володя. Потом опять Игорёк. Потом Роман. Игорёк, Дима и опять Игорёк. Поняла? У тебя коллапс голова, да? Априори коллапс. Алло, ты там? На связи? Нет? Прием. Нари. Бросили трубку. Так, сейчас, подожди, не убирай. Дырки позвоню еще раз. Номер занят. Чё? Номер занят. Это либо у них включено, чтобы левые номера, ну, не звонили. Так, сейчас еще тут еще. Кому позвонить? Ого. Так, мы сегодня все, да, номера обзвонили? Мы не дозвонились еще, Ткачеву, давай еще раз. Там где 3 девятки, в конце 53. Занято было. Так, давай Ткачеву. 3 девятки. 3 девятки, так, 6 9 7. 6 9 7. 2 2 5 3. 2 5 3. Дмитрий Демидов, похоже, есть новый лайфхак. Кому с калами тяжко говорить, надо просто сказать, что сейчас тетю Афину Аслановну позову, она объяснит. Ну, что-то он не берет. Да, я вот только что звонил по номеру Дантеса. Вот предыдущий звонок был. Номер занят. Оставь. Ну, что-то, ну все, все номера, в принципе, звонили. На, пообщайся. Это люди пишут. Феофилакта Косичкина. А где Ибрагим? Ибрагим! Ибрагим! Игорь Алкаш, а что Злюка будет говорить? Да уже не буду, Игорь. Вчера участвовала. Или это было не вчера? Боже мой, уже все смешалось. Ну, вроде мы по номерам план выполнили. Если у кого-то еще есть, кому-то срочно нужно набрать, то пишите. Можете прямо здесь, только через пробел понизу или словами. Феофилакта Косичкина. Сахар мой для ушек. Спасибо. Это про Ибрагима от тети Афины. Фенрир, Ибрагим ножи точит. Да, он все время этим занимается. Все точит и точит. Ари, все номера долго обзванивать, их много. Видишь, не на все дозваниваемся. Очень много где трубку не берут. Очень многие уже слились из-за того, что мы на прозвон ставили. Игорь Алкаш, я пропустил. Ну, можно посмотреть в записи. Смирная М, тетя Афина, классная песня. Спешите слова. Это Кантикалу. Только он знает наизусть слова этой прекрасной песни. Нари, нари, нари. Игорь Алкаш, Злюк, попрошайкам, МБАшкам набирали. Это Лена, телефон забрали у меня. А, Лен, я поняла. Да, МБАшкам мы сегодня несколько раз набирали. Вот последний раз минут 10 назад, а то и меньше. МБАшки не хотят разговаривать с тетей Афиной, они говорят, что неконструктивный диалог, и сливаются. Даймонд, блин, почему мне не звонят уже? Да не только тебе, сейчас вообще со звонками как-то тихо. Последние только вот пару дней активизировались, причем активизировались именно грязные калы. Арю белый, это понятно, симы на некоторое время дают, потом обновка. Ну да. Иначе их достанут просто. Лена, хорошо, запись посмотрю. Угу. Лен, до Ткачева не можем дозвониться. У него все время занято, я подозреваю, что он просто заблокировал незнакомые номера. Вчера, по-моему, мы дозвонились до него, позадолбывали. Юрий Аркадьевич, а я песенку тети Афины выучил. Скоро в роликах у меня будет. Тетя Афина, прости за плагиат. Аркадьевич, тебя тетя Афина простит. Даймон, у меня там на 400 тысяч плюс в 3 банках. А сколько у тебя времени прошло с просрочек, скажи? Вот, наверное, 3-4 месяца? Если так, то всегда в это время затишье. Игорь, который Лена, кстати, да, звонить меньше стали, но к вечеру начинают борзеть. Да, нам по переадресации вчера вечером как взялся кто-то названивать. Руслан, наверное, время отпусков, потому, наверное, мало звонят. А вот говорят, что в сентябре они пиздец активные будут. Вот как с цепи сорвутся, да? Да, вот Арию тоже пишет, с сентября оживляться будут. Виталек говорит, только что звонок. Кто звонил? Давай номер. А, Манимен только что звонил. А до Манимена вообще реально дозвониться? Там у них автоответчик только. Да, 2 года. А, ну если 2 года... Ты проверяй там на всякий случай, с СП не пошли. Говорит, затишье, просто никто вообще не звонит, а у него на 400 тысяч МПО плюс 3 банка. Да, суки, оживляться. Мне кажется, в сентябре начнут долбить. Вот Феофилакта, Манимен тоже отбитые. Да, не то что пидоры, окружение начинают обзванивать, даже тех, которых номеров нету, то они, бля, просто бахают. Да, Манимен, как и Капуста, как и Кредит Стар, они находят номера совершенно левых людей. И названивают, рассказывают про долг. Кстати, сейчас вот это ужесточение, может быть, сейчас как-то будет получше? Ну, не знаю. Арю, в сентябре много студентов и понаех будет. Угу. Ну вот, будут кто работу искать, будут идти к ним. Даймон говорит, с СП только Сбер пошел. Надо же, 2 года никто со СП не пошел. Прям странно. Игорь, который Лена, а если позвонить по номеру просроченной задолженности, я про Манимен. У них робот. Феофилакта, медвежонок один, и тот 2 раза за день позвонил. А, это ты имеешь в виду, которого фамилия Медвежонков? Такая смешная фамилия у Кала. Игорь, у меня Манимен тихие. Да они не особо, как бы, там, не ругаются, не жестят, но они, я тебе говорю, не находят номера. А вот Феофилакта говорит, у меня не находили. Не знаю, да, а мы знаем несколько человек, у которых находили, да еще как. Вот Виталек говорит, Манимен вообще шлак. Руслан, а тут в чате есть возможность цвет тоже сделать? Это как? Блин, ну это вот есть, ребята, если вы имеете в виду, чтобы как-то выделялись сообщения, вот я настроил спонсорство, и там первая категория, вот кнопка снизу, где лайки ставятся рядом, спонсировать написано, там нажимаешь, там первая категория, спонсорство 200 с чем-то рублей стоит. И ну, вот это спонсорство покупаешь, и все твои комментарии идут, ну, выделяются и со значком идут. То есть спонсор канала сразу виден. Это YouTube сам так делает? Да, да, да. Фенрир. Коллекторы как мухи, осенью злые. Феофилакта. Назвать мои данные, можно в Манимен позвонить. Ну, давай. А как, дай номер только, потому что вот этот их номер, который на сайте, там точно только автоответчик. Игорь, Лена, еще никого не нашли. Повезло тебе. Но у тебя другие нашли. Дэймон, они были там, все 3 банка, а куда-то 2 пропали. То есть ты отменил, и они пропали. Тогда в любой момент могут пойти с иском. Виталек, кому нужна запись Манимен, пишите плюс. Феофилакта. Блин, сейчас отрою. У меня Манимен МБА передали. А у нас по девочке звонят, Манимен передали Перди Коллект. Ну-ка, я сейчас попробую набрать еще на один номер, Дантес, который скидывал, может, дозвонюсь. Руслан, а вот снизу кнопка, видишь, где лайки? Вот где лайк ставишь, там спонсировать написано. Она под каждым роликом, эта кнопка. Так, вот я, который скидывал Дантес, я сейчас еще раз попробую набрать. А в телефоне по-другому, там где сообщение пишешь, там такой как знак этого. А, да, знак доллара, вот видишь тут, вот прям посмотри в чате, знак доллара такой сбоку. Где добавить комментарий. Да, вот. Евгения, кстати, вернулась, пропустила, ну да. Нет, Арю, все не так, я тебе сейчас расскажу. Когда мне передадут микрофон, я тебе расскажу, как они находятся. Так, набираю, просил Дантес еще раз на номера. Так, ни хрена, сейчас еще один номер попробую. Бля, что-то уже ребят не берут. Что, рабочий день подошел к концу, бля? Аркадич, не могу, у меня дети телефон отжали. Вы позвонили в компанию «Займер». Внимание! Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Пожалуйста, после разговора с оператором оцените качество обслуживания. Меня зовут Евгения, компания «Займер». Здравствуйте. А у Евгении имя, отчество есть? Фамилия, имя, отчество? Имя, отчество, фамилия. Вас плохо слышно. Повторите ваш вопрос, пожалуйста. Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Меня зовут Ляпина Евгения Владимировна. Вы позвонили в компанию «Займер». Какой у вас вопрос? Ну, звоню по поводу своей задолженности. Ляпина. Назовите ваше фамилию, имя, отчество, пожалуйста. У меня какое имя, фамилия, отчество? Да, все верно. А у меня отчества нет. Назовите тогда ваше фамилию и имя. Игорь Хворостовский. Отчества нет у меня. Назовите также номер телефона, который при регистрации указывали на нашем сайте. 901-586-88-05. Данный номер телефона 8-901-586-88-05 не зарегистрирован на нашем сайте. Можете назвать серию и номер вашего паспорта? Нет, не могу. Я, наверное, не туда попал сейчас. А может и туда. Сейчас, секунду, мне звонят. Не по работе звонят. Ага, хорошо. Феофилакта, я переписала номер. Сейчас попробуем позвонить. Ну, фамилия, имя, отчество. Я не знаю, ты хочешь полить свою фамилию, имя, отчество? Арю. Это в банках до 18, выездники до 21 часа примерно. Ну да. У нас в основном все выездники, которым мы звоним, они из Сибири, и у них уже есть 21 час. Займер иностранец, учредитель. Ага. Мямина Анастасия Владимировна. Сейчас. Окей. Даймон Антикалу. Сейчас он вышел по работе. Звонят. На три иска не было уведомления письменно. Сбер, Тинькофф, Русский. Ну, знаешь, ты же, наверное, заходишь, смотришь через сайт вот этих вот мировых судей по своей фамилии. Там даже если не было уведомления, там видно, если судебный приказ висит. О, Йохан Ван, привет, привет. Снова задержался, но все же застал. Ура! Аркадич, злючий, на 5 секунд загляни в телегу. Долго переписывать сюда. Сейчас антикал вернется, я пойду загляну. Сейчас, я же говорю, дети забрали у меня телефон просто. Арю Белый, мне скинули номер Сбервоязнюка. Город не знаю. Арю, давай. Серега, РПА, Арнулс, у меня нет отчества. Феофилакта, я видела, видела, да, вот. Я переписала. Сейчас он поговорит, вернется. Позвоним. Арю. А, в пятницу номер выездника скинешь? Хорошо, хорошо. В пятницу обязательно. А, Аркадич, ты мне два номера Credit Star скинул. Хорошо, сейчас. Феофилакта, дата нужна. Ну, давай на всякий случай. О, Аркадич, приятного аппетита. Кстати, Аркадич, а правда, коперни просто в общий чат. И тогда антикал сможет открыть и посмотреть у себя на телефоне. А то у меня проблема сейчас идти забирать. Крику будет. Вот Йохан Ван со мной здоровается. Аркадич, номер Credit Star есть новый. Так, 12-12-92. Смотри, нас Феофилакта просит позвонить в Moneyman. Вот она прислала номер и прислала все свои данные. То есть можно использовать ее дату рождения, фамилия, имя, отчество. Ой, не то, говорит, 20-12-92. Что, звонить? Да вот этот возьми. Вот этот. Так, набираю номер. Диктуй. 901. Угу. 586. Угу. 8805. Мямина. Здравствуйте. Вас приветствует компания Moneyman. Мы рады вашему звонку. Для соединения с отделом по работе с клиентами нажмите 1. Для соединения с отделом по работе с просроченной задолженностью нажмите 2. Для соединения... Здравствуйте. Вы позвонили в Moneyman. Для работы с голосовым меню переведите ваш телефон в тональный режим. Если у вас возникли вопросы по работе с личным кабинетом, нажмите цифру 1. Если ваш вопрос связан с погашением просроченной задолженности, нажмите цифру 2. Соединяем вас с отделом по работе с просроченной задолженностью. Обращаем ваше внимание, что все разговоры с нашими специалистами записываются. Блять, берите трубку. Вот Йохан Ван меня понимает. Феофилакта, слушай, а есть еще какой-нибудь, ну, кроме Moneyman, еще кому-нибудь позвонить? Тугодумные трубку не могут взять, да вообще пидорасы. Аркадич в общий чат перекинул? Да ничего не перекинул в общий чат. Аркадьевич, перекинь в общий чат, я не могу взять телефон. Телефон у детей не можем сейчас взять. Елена, в личку скинула. Нет у меня сейчас телефона под рукой, ребятушки. В общий чат надо сейчас. В общий чат скиньте, ребенок телефон отмял. Учиться там, Тёма. Феофилакта, можно еще куда-нибудь позвонить от тебя, кроме Монимент Трудоголики вроде. Да что-то, блядь, не хотят брать трубку. Я бы просто бы сейчас позвонил и женским голосом пообщался. Феофилакта, еще куда-то помимо Манимена можно набрать? О, был звук. У нас новый подписчик появился. Сейчас был звук. Не знаю, на экране появится. Но звук был. Но на экране что-то ничего не появилось. А, вот. Викхельм Москвич. У нас новый подписчик. Если ты тут, приветствую тебя. Так. Номер хоть какой-то там. А есть у меня вот и капуста есть. Вот, пожалуйста, капуста тебе прям перед. О, давай я сейчас капусту. Сейчас я в капусту наберу. Вива тоже есть. А, так. Капуста. В конце 8805. Где он? Блядь. А, 2084. Так, я тогда в капусту позвоню сейчас. Здравствуйте. Сервис МФ «Капуста», Ольга Федоровна, слушаю вас. Здравствуйте, девушка. Я звоню по поводу своей задолженности. Скажите, пожалуйста, как вы зарегистрированы? Мямина Анастасия Владимировна. На какой номер зарегистрированы? Скажите, пожалуйста. 901. 901. Далее. 586-8805, по-моему, на этот. А так и у меня есть данные свои. Нет, 901-586-8805, правильно? Да, на этот зарегистрирован или нет? Нет. А по фамилии, имя, отчество можно? Ну хорошо, скажите, пожалуйста, фамилию свою. Мямина. Как? Мямина. М-Я-М. Мямина. Мямина? Да. Анастасия Владимировна? Да. Да, у вас очень плохо слышно. Так. У вас задолженность... Вы зашли в личный кабинет 16500, да, было? А я не помню. Вот я решила перезвонить, узнать. Скажите, пожалуйста, дату рождения свою. 20-12-92 год. Да, все верно. У вас 16,5 тысяч задолженность. Ой, божечки. Когда хотите... А почему так что? Много? Как? Почему так много получилось? Ну вот, послушайте, пожалуйста, до конца. Да, я слушаю. Это максимальный процент, который компания начислила по закону на тот год, который вы брали. У вас есть сейчас возможность оплатить сумму 5500, и займ будет закрыт. А вот, то есть 5500, и все, я больше ничего не должна? Да, 5500 это тело займа, плюс основной долг. А еще и основной долг надо платить, или это в общем все? Нет, основной долг у вас 7000. Вот вы возвращаете, что должны были, так? На этом займ будет закрыт. Вот это, вот это, конечно, интересная ситуация. А почему мне про нее не рассказывали? Что интересно? Я говорю, интересная ситуация, почему мне про нее не рассказывали? что значит не рассказывали? Уже с вами неоднократно беседовали. Последний раз 27 июля состоялся разговор. Вы отказ дали финальный, правильно? Когда? Не было такого никогда. Вы, наверное, не мне дозвонились. Ну, я вам предлагаю, Анастасия Владимировна, то есть вернуть тело займа. Знаете, вот я вам честно скажу, я ставила переадресацию на всяких неадекватных антиколлекторов. Знаете, вот эти вот придурки, которые в интернете. Вот это, наверное, они наговорили вот эту ерунду. Не знаю, вот посмотрите. Вы вообще скоты, просто скоты. Подставили меня, конечно, они жутко подставили. Если 5500 оплачиваете, мы вам займ закрываем. А как-то вы документально это все подтвердите? Вот падлы коллег, антиколлекторы, скоты такие. Ссылочку на оплату, наши разговоры все состоят в записи. У нас нет как бы такой потребности вас обманывать и портить репутацию компании. Вам сколько нужно дней на оплату? Так, ну я подумаю, а давайте ну месяца 3-4. Я только могу вам предложить время, это сегодня-завтра. Больше я не могу вам никакого времени предоставить по данной скидке. Ну, пожалуйста, подождите, ну давайте месяц, хотя бы месяц. Нет, это ну, не пожалуйста, срочно... Пожалуйста. Не могу, пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста. Меня муж бьет постоянно. За эти звонки. Меня постоянно тогда лупит он. Начинайте частями оплачивать. Анастасия Владимировна, пожалуйста, успокойтесь. Он меня опять будет бить. Опять бить меня сегодня будет. Он задолбал меня. Морда фуфлыжная. Что? Да морда эта фуфлыжная задолбала меня. Муж постоянно бьет. Вот он сейчас сказал, перезвони и разбирайся. Или я тебя прибью нахуй. И вот так вот получается. А вы можете просто, чтобы вы мужу не звонили? Он падла такая, нехорошая. Я не понимаю, что вы говорите? Я хочу попросить, чтобы моему супругу больше не звонили, неадекватному. Оплачивайте задолженность, Анастасия Владимировна. А как можно оплатить? У меня в биткоинах есть. Я могу как-то с биткоинов переводить, ну, на манимен? Ой, на капусту. Нет, только денежные средства. Только денежные средства. А ну, биткоины, подождите, биткоины же это тоже средства денежные. Она бросила трубку, тварь. Вот, Аркадьич, скинул два номера из кредит старое. Она, значит, эти сдали отцу моего подписчика о долгах и что бухает. И где только номер отца взяла. Так, сейчас набираю кредит старым. Так, Аркадич. Первый номер не берет, сейчас попробую по второму. 936, 3 шестерки. 39-1-11. Так, Аркадич, не дозвониться. Найди номер Займера. Займер мне нужен. Сейчас. Был, да, Займер? Был, конечно. 950. Угу. 578. 578. 95-19. Что-то он не тот. А где вот МИД был? В МИГе она тоже есть. МИГ кредит, отдел взыскания нужен. Где этот номер, блин? Ищу. А, вот он. Давай. 958. Ага. 49. Ага. 76. 015. Так, ни хрена. Блин, а ребят, сегодня никому МИГ-кредит не звонил, потому что вот эти номера уже недействительны, которые у нас были записаны. Так, я... Так, МИГ-кредит, отдел взыскания. Что-то нету. И номера тоже, да, на сайте нету. Блин, ребят, если есть МИГ-кредит, напишите, пожалуйста. Там отдел взыскания прикольный. Кстати, сейчас Антикал показал, как разводят на деньги. Типа, заплатите основной долг и все. Потом пропадут на 2-3 месяца и потом по новой начнут. Документов-то нет, списывают часть процентов. Вот так вот. Так. Феофилакта, а у тебя номер МИГов есть? Вот злая пони скинула типа мент. Я на этот номер звонил, он не работает. Он не берет вообще. Гудки просто идут. Вот это типа менту. Я знаю, это из группы. Из, этот как его. Блять. Ну, от канала платим кредит. Жаль, тут вот прям многие пишут, что это новая фишка у калов. Долг они не закроют. Это вот интересно. Так. Где бы надымать номер МИГов. Феофилакт говорит, они вообще пропали, не звонят. Вива деньги сейчас. Давай, вот, скажу. вот Вива. Да же. Есть от нее номер, от Феофилакта именно. Давай. Вот он. 903, только внимательно, ты в прошлый раз 909 нажал. 903, угу. 304, угу. 35, угу. 62. Это вообще выездники. Вот сейчас Виву звоним. Алло, да. Здравствуйте. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. А, я звоню по поводу моей задолженности. А как ваша фамилия? Мямина Анастасия Владимировна. Что еще раз? Плохо вас слышно. Потом. Мямина! Мямина! Мямина? М, буква М, потом А. Ой, М, я, М. Мямина, мямина. Мямина как? Мямина, мямина Анастасия Владимировна. Мямина. Анастасия Владимировна? Да, мямина. М, я, М. Мямина. Ага. Хорошо, сейчас мы посмотрим тогда в базе, кто вам звонил, и перезвоним. А что, я с вами не могу договориться? Так я не знаю, кто вам звонил, понимаете? Может быть, не у меня ваш договор-то. А как мне позвонить именно на номер колл-центра, где я в отдел взыскания? Как перезвонить? А вот, вы сейчас со мной разговариваете. Просто, понимаете, мы не знаем, кто с вами работает. Нужно проверить, кто ваш договор, понимаете? Ой, блин, ну ты пидорас, конечно. Просто пидор. Что еще раз? Я говорю, пидорас ты просто. Просто пидор гнойный. Чего? Пидор ты гнойный. Пидорас. Пидор. Почему? Потому что ты пидор. Да ладно. Да, ты пидор. Пидор. Пидор. Ага. Вот все в порядке? Пидор. Пидор. Я твой рот наоборот. Да? Да. все в порядке. А у тебя? Вы откуда сбежали-то вообще? С Таджикистана. Ну понятно, понятно, ладно. Ты че, пидор? Ребят, пришел донат. Давно донат не приходил. Сейчас я посмотрю. Юрий Лаврушкин. Юрий, спасибо большое тебе. От души тебе, дружище. Так, а может еще раз набрать? Да. Хуйна. Дакает он. Охуел, что ли, блядь? Чего? Че ты чокаешь там? Ты блядь, глухой или че нахуй? Это кто? Это я нахуй. Ну кто вы-то? Че, не признал, что ли, блядь? Ты не признал меня, падаль. Нет, не признал. Че ты такой? Че посыпался, затроил, блядь? Что? Хуй из ушей вытащи, пидор, блядь. Вообще адекватный, нет? Да? Кто? А что так разговаривать и зачем? Ты же хуеплет названивал там, Анастасия, Анастасия. Вот тебе перезвонил муж Анастасии. Кому? Кто? Ты названивал, долбоеб, блядь. Я? Ты нахуй. Вы звоните вообще на горячую линию. И чё она, блядь, горячая, сильная линия у тебя там, блядь? Да, тебя выебет в жопу. Ох ты, нихуя себе охуевшая рожа, блядь. Чё нахуй? Прикинь. Ты чё, сука, прикинь, духу набрался, что ли? Блядь, чмо, прикинь, блядь. Прикинь, ты тварь, блядь, духу набрался, что да ли? Гандон, да блядь. Что? Да ты что? Ты духу да набралась, ты дура, блядь, ебаная. Ты же лох. Ты же, блядь. А ты дай свой личный номер, я тебе перезвоню, блядь. Пообщаемся с тобой, хуесос, блядь. У тебя есть деньги. Работает коллектором ебаным, блядь. Калом хуярит, блядь. Бомжара ебаный, нищеброд, блядь. Ты дрочила. Конечно, дрочила. Дрочу на тебя сейчас, блядь. Понял, нахуй? Пидорас ты охуевший, блядь. Ты ебалом своим щелкни, нахуй, там, понял, блядь. Или я тебе щелкну хуем по башке, охуевший. Охуеешь там, ебаный, понял, нахуй? Блядь, чмо охуевшая, пидорас, блядь. Ебаный. Свою маму поеби в рот, блядь. Я ему перезвоню, блядь. Это кто? Займер, да? Вива. А, Вива охуевшие такие. А чё ты, сука, бля, пидор? Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вас не слышно, алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, блядь! Слышишь, сучара? Пойду я покурю. Иди покури, орёшь так. Ужас. Ребятушки, что тут за тема такая интересная у вас? Так, это уже второе сообщение, да, от Игоря Юранфок.ЛД. Первое было, это не новая, а позабытая тема. Смотреть статью 319 ГК РФ, в ней смысл, почему нельзя ничего платить после начала звонков, пока не будет соглашения. Так, а вот Арю Белый попросил уточнить, да, Ева Пугачева, я не пойму, они серьезно не могут голос отличить женский от мужского. Ева, так мозгов там, как у воробушка, серьезно. Ева, у меня отчим говорил, я твой рот, мой хлеб съел. Феофилакта, Вива и бабы там пипец. Просто Дмитрий Демидов нигде не пригодилась, в каламассу превратилась. Арио, молодой да ранний, видимо, еще в миску не тыкали. Так, вот, Юринфо КЛД. Есть давнишнее разъяснение ВС и ВАС. Из оплаченного в первую очередь погашаются затраты на взыскание, то есть на зарплату звонарей, их связь, даже на командировки и выездняков. Вот так-то, ребят, имейте в виду. Не ведитесь на такие спецпредложения. Евгения, 1985. Ой, я не могу. Так их боялась, и теперь отменяю приказ. Арио, во выдал. Виталек чему-то пишет «Ура!». О, Алексей Леший Кудесник. Привет! Всем приветики-пистолетики, пишет. Дмитрий Демидов. У меня кровь из ушей пошла. Это когда антикал так заорал. Ой, у меня тоже. Я ж это чуть заикаться не начала. Вот Феофилакт, блин, я ж в наушниках, а я рядом сижу, можешь себе представить? Ольга Ракина, еще раз можно номер закона? 319, Оль. Арю Белый, Юр Инфо КЛД. А, Игорь, Арю спрашивает именно откуда такие познания? Он тебя именно об этом спрашивает. Даймон, даже у воробушка больше мозгов, там, похоже, ниже курочки. Похоже. Виталек, потому что кричит. А, да ты радуешься, что кричит. Мы тут чуть не оглохли все разом, ведь а ты радуешься. А, все, Оля говорит, увидела номер закона. Видите, какие они хитренькие. Такие вот дела. А я какую-то еще версию интересную слышала. Вот, Игорь, может быть, ты знаешь об этом? Я на форуме читала. Люди как бы вот погашают по акции кредит со скидкой, а потом им приходит из налоговой, что они должны заплатить налог на роскошь, что ли. Ну, вроде как они прибыль поимели и должны с этого налог заплатить, вот с того, что они не выплатили МФОшкам. Ты знаешь что-нибудь об этом? Виталек, экстаз, блин. Арю Белый, добрая злюка, красавица передавала привет красавице из Сочи. А, Арю, спасибо. Красавица в Сочи, тоже большой-большой привет. Как ей там отдыхается? Наверное, хорошо. Алоха. Алло, алло, стрим идет. Где звук? Сейчас крик был, потом что-то лопнуло, и звук пропал. Как звук пропал? Меня все слышат? Антикал 2, говорит, это перепонки, брат. Ольга Ракина. Так это нужно применять к банкам, так как они имеют прибыль, а не мы. Так в том-то и дело. И тем не менее, есть такая тема. Есть, я неоднократно читала на форумах. Елена. Алоха, привет. О, Елена, ты свой телефон забрала, а я свой еще не забрала. Вот Алена Злая Пони говорит, да. Алоха, кровь из ушей течет. Арю. Добрая злюка. В Сочах ночью ливень был и весь день пасмурный. Да ты что? А в Краснодаре даже не тучки. Жарище невыносимое. Алоха, Ленка, привет. Антикал 2, антиколлектор, дай номер свой, перезвоню. Это кому это он? Елена, да, кое-как отдали. Ага, вот мне не отдают. Ну, хоть не орут, и то радует. Юрий Аркадьевич, Игорь про перепонки с языка сорвал. Алоха, Лена, пиши, что они там говорят. Дмитрий Демидов, не, про налоговую фигня. Если МФО такое подает, то налог только на прибыль от всего 13%, то в пользу государства. Налоговый кодекс и доказать надо. Слушайте, я даже вот почитаю, я найду, где это. Чтоб не быть, так сказать, голословной. Даймон, в хитрости есть мысль, а вот они у нас, а вот они только скрипт и ни туда, ни сюда. Ну да, отойти от скрипта это для них очень тяжело. Елена, думаю, ненадолго, У нас, кстати, тоже жарень. Юрий Аркадьевич, чё-то я переел с голодухи. Валяюсь, курю, офигеваю. Ты у меня такая сексуальная. Мамочки. Я не читала последнее сообщение. Хочешь, ты читай. Это если было прощение долга, то да, ранее считалось, что это прибыль, и надо заплатить 13% НДФЛ. Но в начале этого года налоговикам запретили эти требования выставлять. Да, да, Игорь, я об этом и говорю. Арио спрашивает у Игоря, Юринфо КЛД, Макс Кредит ЦБ из списка выкинул. Да ты что, Макс Кредит все, лицензии лишились? Но, тем не менее, они же все равно могут взыскивать, правильно? Ребят, это я. Давайте я еще раз наберу. А ты кому писал свой номер, перезвони? Алло, у него там кровь из ушей пошла. Эх, ребят, не берут трубку. Очень жаль. Юлия Соловьева. Юлия, я с тобой не здоровался. Привет. Блин, отдала телефон у подруги. Это Полина. А, да? Это Полина? А, понятно. Лоха говорит, а как я говорить-то буду? Что там случилось? А, все. Ну, такой душевненький стрим, ребята. Ну, я опять наорался. Дэймон говорит. О, кстати, Ростелеком отдали 5 рублей калам. 5000 имеешь в виду? Ой, чё, ребятки, давайте, наверное, уже закругляться. Уже... Если кто-то знает, ответьте Арию, пожалуйста, по поводу Макс Кредита, стоит платить, не стоит. Но насколько я знаю Арию, даже когда теряют лицензию, они взыскивать, они все равно имеют право. Они просто не могут новые займы давать. Вот, смотри, 5 рублей просто калом отдали. Ольга, в смысле, за что отдали кала? Юлия Соловьева, которая Полина. Нет, я к ним бежала, а они... Я что-то пропустила, да? Да. Что, наверное, закругляемся уже, потому что нужно сейчас уже идти. Ну да. Ребятки, что, закругляемся уже тогда? Стрим был классный. Спасибо всем огромное за донат, ребят. Давайте теперь уже встретим в пятницу. Пораньше тогда уже, где-то... 15:00 в пятницу я проведу стрим. Вот, я как раз говорю Феофилакта. Так что, ребят, давайте до встречи в пятницу в 3 часа. А, Даймонд говорит, я отключался от инета, а когда переезжал, оказалось, что я должен 5 рублей. Прикольно. Арю говорит, быстро как-то. Да как быстро? 14:30 мы начали, а сейчас уже почти 4 часа. Да, это не это имеет в виду. Да, ребятки, всем пока. В 15:00 по Москве в пятницу встречаемся. Спасибо, что были на стриме, ребят. Спасибо за донаты. Вы нам очень помогаете. Давайте, так что я со всеми прощаюсь. Всех обнимаю. Калом в рот ноги. Пока-пока. Всем до свидули, ребятки. Если что, пишите в Телеграм. По МСК, да. Феофилакта. Ну, мы еще анонс дополнительно сделаем. Ева говорит, давайте закругляться, я буду Аркадича слушать. До свидули всем. Пока-пока, ребят.